Глава сороковая. Дары хаоса очень разнообразны, но большинство из них связывает одна общая черта. Они так или иначе полезны для сражений и выживания. Первостихия словно задалась целью превращать попавших под ее крыло существ в сильных и опасных бойцов. А где нужны воины? Ответ прост – на войне. Ранее Игнат задавался вопросами, зачем хаосу Земля? В чем смысл того, что он делает с людьми? Ответ, как это часто бывает, скрывался на самом видном месте. Вполне возможно, он подсознательно и так уже догадался. Ведь слова этой стражницы порядка не вызвали удивления. Сенсорное зрение позволило наблюдать, как и вместе с ядром затухает жизнь хаосита. «Бессмысленная жестокость», — раздался грустный голос в голове. «Тем не менее, ты еще можешь искупить свои поступки». Кедров лишь сардонически усмехнулся. Бесполезно ему сейчас прививать комплекс вины. Это подействовало бы на какого-нибудь тепличного паренька, выросшего в сытости и достатке. Но совсем бесполезно против вчерашнего инвалида, чья жизнь в одночасье превратилась в бесконечную гонку со смертью. Кем бы ни была эта защитница порядка, она предлагала сноходцу решать судьбу своей планеты. Но максимум, кем он может стать, лишь игрушкой в руках действительно серьезных существ, не больше. Единственным приемлемым путем сейчас было искать силу. Игнат опрягся, ожидая атаки по мозгам, но все было спокойно. «Кажется, русалка была истощена и ранена», — вспомнил профиль характеристик он. «Ее силы серьезно ограничены». Дальше действовал, основываясь на своих соображениях и опыте от ментальной атаки. Не теряя времени, он рванул по коридору в сторону убежища противницы. «Что ж, ты не отказался от своего порочного пути», — отправила патетичную речь она. «Придется мне положить ему конец здесь». Остановившись перед поворотом, Игнат быстро снял шлем. Словно Персей из древних мифов, он протянул его к дверному проему, чтобы в отражении лицевого щитка увидеть врага. Подводная тварь по-прежнему находилась в резервуаре. Ее глаза были широко распахнуты, мерцая фиолетовым огнем. «Я прав. Визуальный контакт дает ей больше возможностей». Он осмотрел остальное помещение. Все оно было обезображено хаосом. Но круг в метр диаметром от резервуара был не тронут. Очевидно, применена какая-то защита. Не теряя времени, сноходец создал несколько сгустков холода и отправил их в цели. С неярким сиянием вода потоком хлынула из бассейна, чтобы за секунду сформировать жидкий купол. Ледяные сферы ударили в него, тут же заморозив непрозрачный барьер. Визуальный контакт стал невозможен. Игнат быстро выглянул, ища сенсорным зрением возможность справиться с Ундиной. «Вот оно!» Мужчина увидел исходящие энергетические линии из бассейна. Проследив за ними, обнаружил крупные силуэты. То было технологическое оборудование для поддержания жизнеобеспечения, но щит до него не дотягивался. В ту же секунду в него полетел выброс хаоса. «Стой!» От сильного ментального крика Игнат словил дезориентацию. В этот момент купол раскололся. Поток воды перехватил пучок энергии, не дав ему настигнуть работающее оборудование. Атака не стала успешной, но зато дала понять, что находится на верном пути. «Как тебе такое, страж?» — усмехнулся он и, сжав зубы, напряг волю. В груди зажгло. Это действует предельная нагрузка на тело. Однако Кедр устремился закончить бой быстрым натиском. Неизвестно, что еще есть в загашнике у этой твари. «Получай!» Он швырнул целых 5 сгустков первой стихии, направляя их по совершенно разным траекториям. Из-под растрескавшегося купола рванули тугие струи воды. Один, второй, третий выброс хаоса были перехвачены. Остальные 2 все же пролетели в заднюю часть лаборатории. Вспышка. Тьму помещение озарило языками оскверняющего пламени. Первая стихия охватила стеллажи с гудящим оборудованием. Практически сразу неостановимые аберрации разомкнули цепи, выводя его из строя. Один за другим аппараты выключились, перестав насыщать воду кислородом и питательными веществами. Остановились фильтрующие системы. С этого момента минуты жизни некогда захваченной русалки были сочтены. Ты! Этот ментальный крик был наполнен такой яростью и мощью, что Игнат упал, не в силах совладать с мигренью. Хасиское отродье! Ты сдохнешь тут со мной! Эксиона вошла в ярость. Ей больше не нужно было беречь силы, ведь шансов пережить происходящее не осталось. Наполненный силой поток воды мгновенно рванул во все стороны, вмиг расколов резервуар. Игнат, наблюдавший за этим из дверного проема, широко открыл глаза в ошеломлении. На него шел целый вал воды. В сенсорном зрении она сверкала от насыщенной энергии. Огромная волна приближалась слишком быстро. Бежать уже бесполезно. Оставалось лишь делать все, чтобы выжить. Вход в лабораторию был довольно узок, и это можно было использовать. Кедров начал судорожно концентрировать ледяной аспект в этом месте. У него было лишь пара секунд. Когда сноходца уже начал обдувать ветер от приближающегося вала воды, он высвободил накопившуюся силу в одном векторе, направив его навстречу потоку. Вспышка тут же переросла в треск. Вода прямо на ходу обрастала льдом. Тот трескался и проминался от нависающей толщи, пропуская вперед новые волны. Они, в свою очередь, также замерзали. Скорости заморозки явно не хватало. Однако в этот момент поток достиг узкого горлышка дверного прохода. Игнат вовремя закрыл лицо керамическим щитком. В следующий момент его задело разлетевшимися во все стороны брызгами и кусками замерзшей воды. Здоровенные глыбы льда с треском вошли в проем. Напряженный человек увидел, как они спрессовались и застряли. Позади бушевала вода, но основная мощь уже была погашена. Атака противницы захлебнулась. Не теряя времени, снаходец рванул в коридор. Он быстро выжег стену хаосом чуть в стороне и заглянул внутрь. Помещение было залито по щиколотку водой. Он тут же обнаружил приметный силуэт противницы. Ожидания, что предстоит новый бой, не оправдались. Разлитые в воздухе эманации хаоса наконец-то добрались до стражницы порядка. Кедров впервые видел, как обычно аморфная первостихия словно обрела волю, самопритягиваясь к Ундине. Ее энергетика сопротивлялась, но обессиленная и раненая русалка была обречена. Убедившись, что противница лишилась возможности применять навыки, Игнат вошел в зал. Быстро подойдя к женщине, чье красивое ногое тело изуродовали почерневшие вены, он нанес удар милосердия. Клинок пробил плоть и остановил сердце. «Ты...» Эксиона пыталась передать какое-то ментальное послание, но силы, а вслед за ними жизнь, оставили ее. Игната второй раз за бой накрыло чувство поглощаемой энергии. Однако на этот раз оно было настолько плотное, которого он никогда не ощущал раньше. Мужчина нашел глазами какую-то железку и сел на нее, чтобы не упасть. Тем временем над телом убитой повисли светящиеся сферы. Игнат был удивлен. Ундина не относилась к хаоситам и не имела никаких даров. Тогда что же с нее могло воплотиться? «Это награда за убийство слуги вражеской первой стихии?» — задался вопросом мужчина. Он подхватил на руки добычу и применил идентификацию. Дар телесного развития. Телесный тип. Печать объединения. Сноходец был озадачен. Вопросы вызвали обе полученные награды. Однако если по поводу дара было понятно, то по поводу печати оставалось много вопросов. Игнат приблизил к лицу полыхающую красными и синими всполохами сферу. Что с ней делать? «Мне нужно больше информации», — понял мужчина. Не выпуская из рук ценные награды, он осмотрелся. Кажется, никаких других врагов или еще чего-то опасного не предвиделось. Следовало найти укромное местечко. Такое отыскалось быстро. За стеллажами с разрушенным оборудованием находился выход в еще одну каморку. Трудно было сказать назначение этого помещения раньше. Судя по лежанке, здесь жил слуга Ундины. Сев на мягкую кушетку, сноходец тут же открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, 5-й уровень. Дары и особенности, источник хаоса, 3-й уровень. Дар познания, 5-й уровень. Дар очищения и восстановления тела, 2-й. 2-й уровень. Дар распознавания энергии 2, 1-й уровень. Способности. Идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сенсорное зрение. Статус – серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Загрязнение, куда же без тебя? Недовольно подумал Игнат. Сейчас он еще ничего не ощущал, но можно быть уверенным, когда проснется в реальности, сразу получит отвратительное самочувствие. Кедров сконцентрировал свой взгляд на даре познания, которая отстала от других по характеристикам. И сейчас пришло время это исправить. Благо энергии более чем достаточно. Мужчина представил, что он желает получать больше информации, и начал вливать полученную силу. Возможно, его требование для улучшения было слишком серьезным, потому что пришлось потратить много энергии. Наконец, через полчаса дар познания преобразился, превратившись в дар истинного знания 2. Вслед за ним изменился и навык идентификации, став извлечением знания. Воодушевленный Игнат применил его на розовой светящейся сфере. Дар телесного развития, телесный тип, позволяет пользователю улучшать тело и задавать векторы его улучшения. Звучит более чем хорошо. Не теряя времени, он перевел взгляд на полыхающий красно-синим значок, похожий на монетку, и использовал новую способность. Печать объединения дает возможность объединить два сочетающихся дара, дабы получить улучшенную силу. «И это великолепно!» — кивнул Игнат и посмотрел в сторону, где лежало мертвое тело слуги порядка. «И все это с нее!» Ранее, бродя от башни к башне, он задумывался над тем, что собрать нужную комбинацию даров слишком сложно. Это скорее вопрос удачи, чем упорства. Теперь он получил ответ. Башни были лишь стартовым шагом. Настоящие награды Хаоси должен брать, сражаясь с врагами своей первой стихии. Именно с них падают ценные, а главное, подходящие потребностям награды. Игнат собирался использовать все и немедленно. Начал с дара телесного развития. Миг, и розовая сфера впиталась под кожу. Заглянувший в себя снаходец, ощутил, как та заняла в груди свою орбиту вокруг полыхающего источника хаоса. Решив оставить эксперименты с новым даром на потом, он обратил внимание на печать объединения. Честно говоря, Кедров хотел бы оставить столь ценную награду на потом, но не знал, можно ли хранить ее и как. Куда безопаснее было использовать навык сейчас. Благо, у сноходца были на примете две способности со смежными типами сил. Только что улучшены дар истинного знания 2 и дар распознавания энергии 2. Оба они применялись, чтобы получать информацию и разведывать. Это был единственный вариант для объединения. Игнат немедленно перешел от слов к делу. Не зная толком, что делать, он поднес печать к груди. Благо, хаос позаботился, чтобы его награды можно было использовать интуитивно. Кедров увидел, как печать вспыхнула и исчезла. Повинуясь воле сноходца, вокруг выбранных даров появилась связь. Она быстро стянула две светящихся сферы, которые вскоре начали объединяться. Игнат в это время почувствовал неприятные ощущения. В груди резко нарастали боли и жар. Температура скакнула так резко, что он, кажется, увидел, как от вспотевшей кожи исходит пар. Самочувствие продолжало ухудшаться. Жжение в груди вскоре перешло в настоящий пожар. Энергия будто загорелась, стремясь испепелить Игната. Терзаемой болью он сам не заметил, как упал в беспамятство. Кедров пришел в себя от ощущения чего-то влажного на лице. Открыв глаза, он увидел, как черный мопс с явным беспокойством вылизывает его лоб. «Фу!» — мужчина тихонько отпихнул сердобольного пса. «Бамбик, бля, не лезь, нормально все!» Правда, по поводу нормального он не был уверен. Игнат огляделся, чтобы убедиться, что находится в одноместном номере Росталанта. Уже зная, что увидит, откинул влажную простыню и не ошибся. Грудь, руки и ноги, везде можно было заметить черные полосы, исходящие от черного пятна в районе солнечного сплетения. От увиденного сноходца аж бросило в жар. Несмотря на то, что дар исцелял заражение, выглядело так, будто жадная первая стихия с каждым разом захватывает все больше и больше. Или это из-за увеличившегося количества даров? В любом случае, сейчас лишь можно было гадать. Проблема заключалась в другом. Если их внезапно погонят на медосмотр, что ему говорить? Возмутившиеся от такого врачи могут и правда на исследование пустить. Ответа на этот вопрос не было. Постанывая от ломоты в костях, Игнат пошел в душ. Сев прямо на пол кабинки, под горячую струю освежающей воды, он заглянул в профиль. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, 5-й уровень. Дары и особенности. Источник хаоса, 3-й уровень. Дар очищения и восстановления тела 2, 2-й уровень. Дар телесного развития, 1-й уровень. Взор стяжателя, 1-й уровень. Способности, извлечение знания, манипуляции с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, взор. Статус, серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Не успел прижиться дар истинного знания, как объединился вместе с распознаванием энергии. Превратилось это во что-то под названием взор стяжателя. Однако самочувствие было столь дрянное, что не оставалось сил даже на любопытство по отношению к новой силе. Кедров наконец ополоснулся и маломальски привел себя в порядок. Он надел худи с длинным рукавом, чтобы никто не заметил страшные стигмы на теле. Время на часах как раз поджимало, пора идти на завтрак. Сноходец открыл дверь и практически вывалился наружу. Впереди у конференц-зала уже собирались его коллеги. Молча кивнув всем, мужчина наткнулся на пристальный взгляд Михея. «Я же говорил!» — прорычал тот. «Не бухаем и не употребляем здесь!» В любое другое время Игнат бы съехал с темы, но обилие отвратительных ощущений сделало свое дело. В голове алой искры вспыхнула злость на приставучего идиота. Михей фактически не имел никаких оснований, чтобы командовать. Его выделяла лишь Маргарита, чтобы проще было управляться с группой в ее отсутствии. «Ты кто такой, сука?» Кедров резко повернулся и посмотрел оппоненту в глаза. «Кто такой, чтобы мне указывать?» Неожиданная вспышка явно ошеломила того. Куратор, расширив глаза, смотрел на Игната и не находил слов. «Если мне плохо, это мое дело!» Сноходец сделал шаг вперед, пристально глядя на Михея. «Но никак не твое, ты понял меня?» Вопрос повис в тишине. Все вокруг замолчали. Удивленные люди смотрели на вспышку агрессии Кендрова. Последний медленно провел по ним взглядом, будто спрашивая, есть ли у кого-то еще вопросы. Никто лезть не стал. Михей же ничего не ответил. Криво ухмыльнувшись, он пошел в сторону столовой. Вслед за ней молча направились остальные, иногда одаривая испуганными взглядами рассерженного мужчину. Пока шел в столовую, агрессия отступила. Как это водится, после вспышки пришло сожаление о несдержанности. Вполне возможно, в будущем это аукнется, но придиристый Михей уже действительно начал раздражать. Признаться, Игната всегда бесили эти скользкие тимлидеры, готовые пролезать наверх по чужим головам. В столовой уже было достаточно людей. Кедров сел за пустующий столик, желая позавтракать в одиночестве. Неожиданно к нему подошла Катя, с которой он приехал в Екатеринбург. «Что?» — ответила она на вопросительный взгляд и объяснила. «Другие столы забиты». Игнат молча уткнулся в тарелку. День начался странно, но таил еще больше. Глава 41. Завтрак прошел спокойно. Еще хмурый Игнат уткнулся в тарелку, стараясь не смотреть по сторонам. Может быть, казалось, но иногда он ощущал озлобленный взгляд в спину со стороны Михея. Кедров уже почти жалел об импульсивном поступке. С одной стороны, он был прав, поставив на место недокомандира. С другой, прилюдно не подчинился и очень жестко высказался о его праве отдавать распоряжение. Такое не прощается. «Похоже, только что я приобрел врага», — подумал сноходец. Странно, но то, чего раньше он старался избегать всеми силами, сейчас воспринималось лишь как небольшая заноза в пятой точке. Если Михей попытается гадить, Игнат позаботится, чтобы после он уже ничего в жизни не смог. Никогда. Чуть расслабившись, осмотрелся, в очередной раз заметив, что посетителей на фудкорте прибавилось. Судя по внешнему виду, большинство из них были офисным планктоном. Это соответствовало предположениям, что данное здание все же больше юридическое представительство, чем база для обладателей даров. Их, возможно, потом и вовсе переведут. «Михей!» — послышался вопрос Вася. «А куда Тимоху нашего целителя-то увезли? Он вернется хоть?» Похоже, толстяк хотел как-то развеять гнетущую атмосферу после конфликта. Но то ли нарушено, то ли нет, задел еще одну не самую приятную для куратора тему. «Понадобился, вот и забрали!» — рыкнул их лидер. «Не задавай тупых вопросов!» Разумеется, перед Михеем никто не отчитывался, и по поводу Тимофея он пребывал в таком же незнании. Игнат же был уверен, что никто такого ценного человека, как целителя, в каком-то занюханном Росталанте держать не будет. Больше походило на то, что его способности исследуют. Если их признают безопасными, судьба у него — жить в золотой клетке и всю жизнь лечить серьезных дядей. В целом перспектива неплохая, роскошную жизнь ему точно обеспечат. Но Игнат не завидовал, так как имел совсем другие приоритеты и ценности, нежели просто хорошо устроиться. «Интересно, как его берегут от кошмара?» — невольно он задался еще одним вопросом. Наблюдая за окружающими в Росталанте, Кедров все чаще ловил себя на мысли, что он видит не все. Может быть, даже и вовсе лишь верхушку айсберга. Множество рассуждений подтверждало это. Госмашина уже обнаружила, что некоторые люди обладают крайне важными способностями. Никто их не будет держать в Росталанте на виду у всех, открытых для вербовки другими странами и организациями. Помимо этого, даже Маргарита заикалась, что изучением кошмара занимаются серьезные представители военных и НИИ. Где же они все? Ответ на этот вопрос подтверждал, что скрывается еще целый пласт, скрытый на глаз. «И что мне с этим делать?» Пока выходило, что ничего. Лезть в нечто действительно серьезное было чревато дурными последствиями. «Я всего лишь незначительно отличаюсь от обычного человека», — посетовал Игнат. «Один выстрел может похерить все мои старания». Снаходец решил, что пока он не обретет возможность вылезать из действительно серьезных передряг, совать нос куда не надо не стоит. Завтрак особо хмурого настроения не рассеял. Объявшее тело стигма и общее плохое самочувствие не давали радоваться жизни, даже несмотря на удачный бой и награду. Чтобы развеяться и порадовать пёселя, Кедров решил отправиться на прогулку. Пара минут, чтобы одеться и успокоить беснующегося от радости Бамбика, и вот они уже на улице. Мороз защипал кожу. Зима в этом году выдалась холодной. Спустив мопса с поводка, заглянул в ленту новостей. В мире, разумеется, творилась неразбериха. Однако среди этого многоголосия новостей потихоньку укреплялись первые тренды. В Европе и США начали получать госаккредитацию частные компании, официально занимающиеся изучением кошмара. Не удивляло и то, что помимо гражданских, миром сна активно заинтересовались так называемые ЧВК. В России правовое поле, освещающее подобную деятельность, по-прежнему пустовало. Игнат предполагал, что родное государство пойдет по пути Китая. Последний взял направление под строжайший контроль, запретив любое движение среди частников. Каким образом государство будет контролировать выполнение своих, как всегда, строгих законов, было непонятно. В 21 веке азиатов никто не считал дураками. Новости о положении дел в более мелких странах Кедров пропустил. Его заинтересовали первые достижения в области технологий. Японский производитель медтехники запатентовал любопытное устройство. Персональный ангел, как его назвали, регистрировал биометрию спящего человека. В случае ее нарушения аппарат выдергивал пользователя из кошмара за счет некого импульса, одновременно с этим вызывал скорую. Если гаджет будет работать как надо, то спасет множество жизней. Во многих странах начала появляться такая услуга, как реанимация на выезд. Жизненные показатели спящего также отслеживались, и в случае чего к нему выезжала бригада медиков. Стоило это безумные деньги, и по карману было лишь единицам. В остальном геополитическая ситуация будто замерзла и как-то ушла на дно. Ежедневные скандалы, санкции — все это утихло. Перестали поступать новости о войне. Китай прекратил щипать Тайвань. Затихла Сербия, замолк сектор Газа, приостановились и прочие конфликты. Однако вызывало это не благодать мира на земле, но какое-то тревожное тянущее чувство некоего ожидания. Будто люди подсознательно понимали, что-то грядет. От просмотра ленты отвлек звонок. Не на шутку удивленный Игнат увидел, что звонил номер, только недавно забитый в телефонную книгу. Это была Маргарита, начальница. Ощущая недоброе, он снял трубку. «Да», — произнес мужчина. «Привет, Маргарита». «Игнат». Собеседница на той стороне обошлась без приветствий, и, судя по тону, разговор обещал быть неприятным. «В чем дело?» Кедров ощутил себя у доски, распекаемой строгой учительницей. Начала-то, по крайней мере, со знакомых психологических трюков. «Что вы имеете в виду?» «Почему я получаю на тебя негативные замечания?» Продолжила давить женщина. «Среди группы ты единственный, кто не сработался со всеми в кошмаре». «Михей, вот же падла!» Про себя заметил сноходец. «Еще только зацепились, а уже нагадил». «Я ничего не могу сказать. Откуда мне знать вообще?» «Не говори ерунды!» Маргарита не хотела ничего слушать. «Все смогли, а ты нет. Игнат, с тобой был составлен трудовой договор, пунктом которого ты обязан подчиняться». Зависла тишина на несколько секунд. Мужчина молчал, так как понимал, тут его слушать не собираются. «Мне все равно, что у тебя за обстоятельства. Социопат ты там, социофоб или еще что. Но ты должен работать со всеми, иначе разговор будет коротким. Ладно, у меня тут переговоры важны». Похоже, Маргарита наконец решила свернуться. «Надеюсь, ты меня услышал, Игнат». Трубку на той стороне бросили. Кедров засунул озябшую руку в карман и глубоко задумался. «Конечно, виноват Михей, но даже и без его вмешательства проблема бы вскрылась рано или поздно. Надо что-то думать. Его легенда может скоро начать трещать по швам». Сделав круг по территории вокруг Русталанта, Игнат и нагулевшийся довольный Бамбик направились обратно. У главного входа вновь стояли автомобили. Сегодня это был кортеж из премиальных мерседесов. Похоже, приехал кто-то серьезный. Чтобы не светить мятой физиономии, да еще и с мопсом, мужчина пошел в обход, к служебной двери. Вчера он уже договорился насчет пса. Пропустили его без проблем. «Надеюсь, те бояре не на наш этаж пришли», — негромко заметил Кедров, встав в лифт. Уже на своем этаже, двигаясь к номеру, он услышал голоса из конференц-зала. Среди них выделялся незнакомый мужской бас, высказывающий что-то с явными повелительными нотками. Проходя мимо, Игнат не смог сопротивляться любопытству и тихонько заглянул внутрь. Похоже, их посетил какой-то серьезный босс. Все вокруг замерли без движения на диванах и вели себя очень тихо. В центре кабинета стояли пятеро — Михей, Маргарита и три незнакомца. Последние представляли из себя двух респектабельных мужчин и женщину. Все одеты по-деловому и, кажется, очень дорого. «Еще раз покажи», — обернулся обладатель того самого баса к Михею. «Давай этот, шар свой». Тот угодливо кивнул и применил знакомый Кедрову навык. Его окружила прозрачная сфера щита. «Ну как?» — спросила Маргарита. Игнат удивился переменам в ее голосе. Из уверенного властного он стал каким-то тихим и чуть заискивающим. «Слушай, Маргарита», — чуть поморщился ее властный собеседник. «А получше точно ничего нет?» «Согласен с вопросом», — кивнул второй незнакомец. «Нужно что-то поинтереснее, позрелищнее, чтобы он в конце интервью показал и прямо бросилось это в глаза людям. Пиар, понимаешь?» «Ну, Вениамин Петрович», — пожала плечами женщина. «Я анкеты пересмотрела, у них все в зачатке совсем не так. В принципе, лекарь тот...» «О том пацане забудь», — перебил ее босс, и перечить ему ни у кого желания не возникло. «Так что?» «Ну, вот тогда только он», — Маргарита вновь показала на Михея. «Если вы хотите, чтобы как-то на камеру это смотрелось. Тем более он лидер группы, деревенский мужик. Представитель глубинного народа, как говорится». «Вот поэтому и не тебе решать, Марго», — процедила другая женщина. «Не разбираешься ты». Эти слова явно зацепили, но она не посмела что-то сказать. Момент любопытный. Игнат, слушавший разговор, кажется, начал догадываться. Похоже, хотят снять то ли интервью, то ли проморолик с демонстрацией сверхсил. Маргарита пропихивает своего протеже, возможно, радея за его карьерный рост. В целом она не лгала, Среди остальных и правда применение сил выглядит на редкость тускло. А меня забыло, значит. В другое время Кидров был бы и рад. Казалось бы, зачем? Ведь он желает быть наиболее незаметным. Однако в голове мгновенно вспыхнули соображения. Пускать происходящее на самотек ни в коем случае нельзя. Отбросив все сомнения, мужчина направился в комнату. «Позвольте». Он вошел в конференц-зал, чуть отпихнув Бамбика, чтобы тот остался снаружи. «Вы ищете хорошие способности?» «А ты кто?» Повернулся к нему Вениамин Петрович, который здесь был, похоже, самым главным боссом. Игнат вместо слов поднял руку и обратился к источнику хаоса. Следовало показать нечто зрелищное. Обычно он очень плотно концентрировал ледяной аспект, получая на выходе маленький тусклый светляк концентрированной силы. Это делало атаку сильнее и незаметнее для окружающих. Сейчас следовало добиться совершенно другого эффекта, чтобы впечатлить большого босса. Сноходец, как обычно, трансформировал хаос в лед в кулаке, а потом начал высвобождать его рассеянным свечением вокруг всей ладони. В этот момент все окружающие увидели, что появился крупный шар синего свечения. От него красиво исходил морозный пар, стелясь по полу зала. Фокус оказался неожиданно сложным, заставив Игната напрячь весь свой опыт манипуляции энергии. «Во!» — довольно протянул Вениамин Петрович. «Вот это совсем другое дело!» «И образ в целом положительный», — второй пиджак осмотрел Игната. «Молодой, аккуратный парень, приятное лицо. Но ведь то, что надо, верно?» «Почему ты молчала о нем?» Недовольно повернулся к ней главный. Небольшой нотки в его голосе хватило, чтобы женщина словно застыла безо всяких ледяных аспектов. «Но он проблемный», — Маргарита явно пыталась хоть как-то выкрутиться. «Из дисциплины я подумала...» «Маргарита?» — недовольно процедила женщина в явно дорогом деловом костюме. «Давай каждый будет заниматься своим делом», — думать она решила. Судя по виду, макнула она начальницу Игната с прибольшим удовольствием. «Херня все», — кивнул босс. «Его берем». Немного покоробило, что к Игнату он даже не обратился, не соизволил поинтересоваться именем или что-то объяснить. Однако Кедров уже наобщался с такими фруктами во время всевозможных проверок на заводе. Суть этих людей он понимал. В этот момент Бамбик, сидевший в коридоре, похоже, устал и с недовольным храпением рванул в зал. Мужчина хотел было его поймать ногой и запихнуть обратно, но вредный пес все-таки проскользнул. Взгляды всех присутствующих переместились на храпящего мопса. Тот, немало не смущаясь, подбежал к важным гостям и обнюхал штанины. Игнат мысленно ругнулся. «Так», — приподнял бровь Вениамин Петрович. Благо, недовольства в его голосе не ожидалось. «Это еще что?» «Это мопс мой», — пожал плечами Кендров. «С собой взял из дома». «Маргарита!» Женщина в деловом костюме вновь не преминула уколоть начальницу. Между ними явно были не лучшие отношения. «Ты должна была просто проконтролировать их, а тут уже псарня». Судя по бледному виду, та не знала, как бы и провалиться сквозь бетон. На этот раз Игнат почувствовал себя неуютно. Не то чтобы он беспокоился барственного гнева какого-то пиджака, но с Бамбиком расставаться не хотел. Прикипел он к нему, что ли? «Подожди-ка, Марина», — успокоил подчиненный Вениамин Петрович. По какой-то причине он задумчиво смотрел на мопса и обратился ко второму незнакомцу. «Макс, что скажешь?» «Нормально», — кивнул второй мужчина. «Люди любят собак». «А он тоже с тобой в этом кошмаре бегает?» Босс снова обратился к Игнату. Увидев отрицательный кивок, недовольно поморщился. «Жаль, жаль. А то, считай, какая бы история была. Молодой парень и пес вместе переживают приключения. 100% попадание в целевую аудиторию. Уже завтра был бы народным любимцем». «Можно и приврать», — заметил его товарищ. «Впервые, что ли?» «Тут надо осторожно работать», — покачал головой главный. Судя по затуманившемуся взору, он обдумывал деловые планы. «Смазать первое впечатление нельзя». «Вениамин Петрович, Максим Александрович», — поджала губы Марина. «У нас время, заехали же на пару минут». «Да бля, чертов оврал», — Поморщился босс и повернулся к Маргарите. «Завтра будем снимать все. Выбор мы сделали. И, Марго, соберись, а?» Троица пошла на выход. Вениамин Петрович напоследок похлопал Игната по плечу. Рассуждая о правильной подаче легенды и еще чем-то, они покинули помещение. Вскоре их слова растворились в мертвой тишине конференц-зала. Игнат посмотрел на окружающих, ловя на себе многочисленные ответные взгляды. Из всех больше выделялась Маргарита, смотревшая на него с не самыми добрыми чувствами. Ну и, конечно, Михей, в глазах которого читалась бессильная злоба. Снаходец мысленно усмехнулся, ощущая удовлетворение. «Кедров, прекратите нарушать дисциплину», — сухо сказала начальница и добавила. «Завтра приедут снимать ролики по Русталанту после завтрака. Чтоб были на месте. Это и остальных касается». Она окинула всех взглядом, остановившись на Бамбике так, словно тот был ее личным учителем. Больше ничего не сказав, также покинула конференц-зал. «Слушай, а круто ты показал!» — к Игнату обратился Вася. «Прямо как в фильмах. Раньше у тебя не так круто смотрелось». Вслед за ним подошли и остальные. Попадание на телеэкран или хотя бы в соцсети однозначно благотворно скажется на росте в Русталанте. Именно поэтому деревенский хитрован Михей, у которого свербело в заду от избытка карьеризма, так желал заехать своей мордой в экран. Непонятно, чем он подговорил Маргариту, чтобы та лоббировала его. Да теперь и не важно. Сам Кедров не шибко желал стать медийной личностью, но совсем не хотел позволить продвигаться этому ублюдку. В будущем, если бы тот сделал карьеру, могло грозить проблемами. Да и теперь, думая об этом, он находил все больше плюсов для себя. Со временем он, как одиночка, стал бы привлекать к себе внимание. Возможно, вылезли бы и другие подозрительные моменты. Тактика держаться в стороне от общества точно не способствовала бы благотворному разрешению ситуации. «Прятаться надо на самом видном месте. Почему бы и нет?» Глава 42. Во второй половине дня Катавасия наконец улеглась. Вслед за высоким начальством исчезла и Маргарита. Обладатели сверхсил, получив долгожданное свободное время, разошлись по своим комнатам. Вернувшись в номер, Игнат с удовольствием завалился на кровать. Самочувствие из-за загрязнения все еще было плохим, но стало заметно лучше по сравнению с утром. Сейчас наконец-то появилось время разобраться с изменениями. Большой интерес вызывал новый дар. Полученный с убитого слуги порядка, он явно должен быть впечатляющим. Еще больше хотелось узнать, что теперь сможет способность, полученная из объединения двух даров. «Так что за взор стяжателя?» — задался вопросом Кедров. Он применил новую способность, вставшую в характеристиках вместо сенсорного зрения. Едва навык активировался, как вид вокруг мгновенно изменился. Исчезли краски, оставив мир лишь в серых тонах. Снаходец посмотрел на свою руку. Как и раньше, он видел через одежду светящуюся линию от заражения хаосом. Сейчас он не просто ощущал энергию, но он намного лучше понимал ее. Игнат оглянулся в сторону входной двери. Прямо через стену стало видно других людей. Простые обыватели выглядели серыми, как и окружение. В отличие от них, хаоситы были подсвечены энергией. Теперь, помимо фактуры, он буквально видел движение силы по телу. «Интересно, если можно наблюдать применение навыка взором, сумею ли я быстрее повторить то, что раньше не мог? И как еще использовать способность?» Вопрос был интересным. Взор поднимал понимание происходящих с энергией процессов на целый уровень, а то и два. Это не могло не дать важных преимуществ. Мужчина попробовал идентификацию, но она, кажется, осталась без изменений. Разве что применялась сквозь стены на предметы, объекты, которые он видит. Дезактивировав навык, снаходец обратился в себя. Настало время изучить полученный накануне дар телесного развития. Сосредоточившись на сфере розового цвета, занявшей свое место на орбите источника хаоса, Игнат испытал странное чувство, будто ощущает все свое тело. «И что мне дальше делать? Помнится, навык должен помогать улучшать тело и задавать вектор развития. Он задумался о своих надобностях. К сожалению, подробных разъяснений по поводу выбора не было. Приходилось ориентироваться на свои куцы и знания. Кедров начал вливать оставшуюся с последнего боя энергию, стараясь держать в голове желание гармоничного развития тела. Это был наиболее простой и оптимальный подход. В кошмаре важны физические данные, ловкость и качественная работа нервной системы или вестибулярного аппарата. Почти сразу было обнаружено интересное наблюдение. Дар требовал намного больше энергии для поднятия каждого уровня. Потратившись на ходец, улучшил его до третьего, когда вдруг почувствовал резко охвативший тело озноб. Он и так ощущал недомогание от негативного эффекта загрязнения, а сейчас состояние еще более ухудшилось. На последних силах Игнат поднял уровень дара очищения и восстановления тела до третьего, завел будильник на вечер и лег спать. Резкий звук ввинтился в уши, вырывая из сна. Кедров открыл глаза, не понимая, что происходит, где он находится и какой вообще сейчас год. Только через несколько долгих мгновений отошел от сонной хмари и вспомнил последние события. «Жрать охота, трындец!» Кажется, вопреки обыкновению, вечерний сон освежил измученный организм. Гнат умылся и направился на выход. «Да выгулю я тебя, выгулю!» Отпихнул он беснующегося у двери Бамбика. «Будешь плохо себя вести, в кошмаре выгулю». Сноходица, разумеется, шутил, но в голове возник вопрос, а могут ли звери попасть в мир сна? Да, они не имели настолько развитый интеллект, как у людей, но мужчина сомневался, что для первой стихии это так критично. Способность набирать силу и убивать для хаоса явно важнее, особенно в свете информации, полученной от чертовой русалки. Ужин прошел спокойно. Кедров ощущал на себе внимание других талантов. Кажется, все были убеждены, что из него сделают звезду. Мужчина же не был в этом так уверен, но и сам испытывал интерес. Наевшись до отвала, он пошел таки выгулять Бамбика. Забрав довольного храпуна, спустился на первый этаж. Покидая здание служебного входа, сноходец отметил, что количество разложенных стройматериалов и другого барахла уменьшилось. Кажется, ударные темпы ремонта дали свои плоды. Буквально за считанные дни здание приводили в порядок. Завтра будут что-то снимать с его участием, а там и официальное открытие не за горами. Прогулка освежила мозги. По обыкновению отпустив мопса с поводка, чтобы тот поносился вдоволь, Игнат, дабы занять себя, заглянул в профиль. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, 5 уровень. Дары и особенности... Источник хаоса, 3 уровень. Дар очищения и восстановления тела 2, 3 уровень. Дар телесного развития, 3 уровень. Взор стяжателя, 1 уровень. Способности: извлечение знания, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, взор. Статус: серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Судя по всему, еще оставалось достаточно энергии, но он решил не спешить ее тратить. Организм и так разве что не скрипел от нагрузки. Дар телесного развития, поднятый до 3 уровня, пока никак не дал о себе знать. Мужчина перевел глаза на уровень силы. Уже продолжительное время он застопорился на 5. Не то чтобы это как-то беспокоило, скорее было любопытно. Сноходец знал, что дары после этого уровня получают изменения и выходят на новый ранг. Может, и здесь что-то похожее? Голова работала не очень, поэтому Игнат не стал затягивать прогулку с псом. На пару дней Кедров решил отказаться от всяких походов кошмара и просто выспаться. Измученному организму требовался именно полноценный сон. Как раз после сытого ужина и прогулки на свежем воздухе захотелось спать. Этим и занялся. Он медленно открыл глаза. Сквозь тьму проглядывали пятна знакомого кислотно-синего неба. Последнее заставило мгновенно проснувшегося сноходца подскочить и оглядеться в готовности среагировать на опасность. Благо, все было спокойно и тихо. Осмотревшись уже внимательнее, он понял, что находится под дырявой крышей какого-то здания. Именно через прорехи в ней виднелись столь знакомые тучи и облака. «Но какого хрена?» — спросил Игнат сам у себя. Порывшись в воспоминаниях, убедился, что не собирался сегодня в кошмар. Тогда какого черта его перенесло? И почему не на привязку в бункер, а вообще не знамо куда? Впрочем, была возможность покинуть кошмар по своему желанию. Он собирался уже воспользоваться этим, но все же решил осмотреться. Вдруг попал в какое-то особое место, и здесь есть чем поживиться. Взор уже был активирован. Непроглядная тьма расцвела многочисленными оттенками серого. Осматривая кругу, мужчина удивился, каким резким и четким стало зрение. Кажется, он видел каждую пылинку, витающую в воздухе, каждую трещинку на бетонном полу. Сноходец находился в очень большом помещении, по площади сравнимым с ангаром или заводским цехом. Из-за прошедших лет, а может, каких-то событий, здесь царил жуткий беспорядок. Место это было забито горами мусора. Среди них попадались большие ржавые остовы от каких-то крупных то ли устройств, то ли еще чего-то похожего. Однако не это больше всего привлекло его внимание. В серых полутонах яркими кляксами светились сигнатуры обладающих энергией существ. Судя по силуэтам, людей. Мгновенно насторожившийся Игнат чуть присел и укрылся за ржавым металлоломом. Идентификация, примененная через множество препятствий на обнаруженных сноходцев, не сплоховала. Кедров понял, что обнаружил своих горе-коллег из Росталанта. «Вот оно что! Я не полез в кошмар сам, но меня затянуло к этим чертовым приключенцам!» Поняв происходящее, мужчина подумал, не перенестись ли немедленно, пока его случайно не увидели. Но любопытство все же не дало покинуть мир сна. Стараясь двигаться медленно, пошел навстречу блуждающим людям. Благодаря навыку он уже знал, кто это. «Да не волнуйся ты!» По мере приближения разобрал голос толстяка. «В прошлый раз же здесь проверили все». «Но мало ли проверили», — сказала неуверенная Лера. «Прийти кто-то мог». «Да брось ты!» В темноте тут расслабленно отмахнулся. «Опасность только в башнях. Сейчас наших найдем, и все будет хорошо». «Да», — с этим девушка согласилась. «Давай искать». Толстяк не ошибался. Благодаря взору Игнат уже видел сквозь препятствия сигнатуры других участников новоиспеченной организации. «Эй!» — послышался зычный, разлетающийся во тьме эхом голос Михея. «Сбор здесь! Откликнитесь!» «Слышу!» — ответил на перекличку Вася. Вместе с Лерой они поспешили на звук. «Какого хрена творят?» — про себя воскликнул возмущенный Игнат. Он не понимал, почему сноходцы так безалаберно себя ведут. Да, к куратору у него отношение за последние дни здорово испортилось. И все же тот не походил на подобного идиота. Для происходящего был один ответ. Глупцы еще никогда не встревали во что-то действительно опасное. Вспомнив последние дни, Кедров отметил, что никто еще не просыпался с ранами или травмами. Похоже, кошмар благосклонен к ним. На крики Михея начали потихоньку стягиваться разбросанные по округе люди Росталанта. Точка сбора как раз была на входе в старый ангар. Приглядевшись, Игнат заметил, что при всей безалаберности его коллеги все же додумались выставить пару наблюдателей. «Все здесь!» Зычный голос командира наводил порядок и успокаивал своей уверенностью. «Да», — ответил Вася, похоже, выполнявший работы зама. «Ну, кроме Кедрова, как обычно». «Забудь о нем», — скривился Михей, явно не желая обсуждать больную тему. Наконец все собрались. Без малого это было уже почти два десятка. Количество привозимых в Росталанд людей росло с каждым днем. «Мы в прошлый раз осмотрели этот ангар. Тут спокойно», — начал куратор. «Сегодня продолжим движение. Напоминаю задачу. Следует оттачивать и улучшать навыки. Маргарита сказала, что скоро начнется спецподготовка. После нам станут давать серьезные задания». «Это какие?» — спросил тот самый таежный охотник из недавнего пополнения. «Не могу сказать точно», — замялся лидер. «Но будет сопровождение и охрана важных государственных лиц для начала. Потом и что-нибудь посложнее». «Ага», — саркастично сказал кто-то из присутствующих. Мы будем убивать монстров и силы для них добывать. У тебя с этим какие-то проблемы? Рыкнул на человека Михей. Если бы ты читал справочную информацию, то знал, что большое количество спецсил вызывает побочку. Иначе давно бы уже супермены летали везде. Ну да, ну да. Не оставил скепсиса оппонент. В любом случае, мы мелочь пузатая, будем бояр обслуживать. Игнат, слушавший их, с любопытством отметил, что в рассуждениях каждого была доля правды. У него уже возникли подозрения, что из Росталанта делают лишь красивую ширму для работы с населением. Кто бы ни курировал работу организации, он не особо заинтересован в том, чтобы делать из его представителей сильных боевиков. Наоборот, владельцев действительно полезных атрибутов куда-то забирают. В таких условиях и номенклатура задачи будет соответствующая, как уже заметил Михей, сопровождение. Возможно, зачистка башен и фарм даров для каких-нибудь важных лиц. Для более-менее сносной работы им организуют начальную военную подготовку и боевое слаживание. Тем временем не имеющие способностей вооружились оставленными с прошлого раза орудиями. Это были самодельные копии с щитами. Игнат же отметил, что все-таки недооценил своих коллег. Они явно научились пользоваться ментальными привязками к местности, чтобы не терять экипировку. «Так чё?» — начал все тот же недовольный мужик. «Если нам скоро задачу выполнять, может, пойдем в башни?» «Сколько повторять? Пока запрещено это делать», — остудил его пыл Михей. «Мы не прошли подготовку и быстро убьемся там. Умные люди выработали нам план, и мы ему подчиняемся, ясно?» «Не устраивает. Калитка там!» Куратор образно показал на выход, давая понять, что Росталан силы никого не держит. Игнат же нехотя признал правоту ограничений. Учитывая, что в организацию набирали простых гражданских, поход по башне мгновенно бы окончился человеческими жертвами. «Итак», — снова обратился ко всем лидер, «сейчас осматриваем помещение. Потом все как обычно, никакой самодеятельности». Спорить больше никто не стал. Для обычных глаз хоть и с трудом, но хватало освещения, получаемого от местами обвалившейся крыши. В свете тускло-синих лучей группа начала вместе проходить ангар. Кедров подумывал покинуть кошмар, но все же что-то заставило его остаться. Сноходец сместился к дальнему выходу. Здесь помещение переходило в довольно крупную просторную площадку под открытым небом. «А это еще что?» Благодаря взору он заметил, что, казалось бы, обычная куча листов ржавого металла в дальней части площадки перекрывает вход в подвал. К сожалению, толща земли и бетона была слишком значительной. Куда вел спуск, не представлялось возможным разглядеть. Услышав за спиной разговор, Игнат быстро вышел с площадки через одну из дыр в бетонной стене, окружающей это место. Тем временем группа направилась на площадку. Все рассредоточились, чтобы проверить ее. «Чисто!» — послышался голос толстяка. «Просто парковка какая-то». «Вот здесь и займем позиции», — распорядился Михей. «Напомню всем, наша цель — сидеть тихо и не отсвечивать. Можно тренировать способности, если это не будет привлекать внимание». «Есть, босс!» — послышались полушутливые комментарии. «Крутого! Залезь вон на ту высокую хрень и сиди в маскировке. Смотри, чтобы не подобрался никто». «Давай, кротовуха!» — насмешливо хихикнул толстяк. «Ты наш ангел-хранитель!» «Пошел ты!» — лишь тихо сказала девушка и отправилась выполнять указания. Вслед за ней еще несколько участников группы были отрежены наблюдать за округой. Все расслабились. Кто-то начал и правда применять свои слабые возможности, тренируя их. Кто-то просто негромко разговаривал. Не успокоился лишь один, тот самый таежный охотник. Мужчина лет 40 продолжал крутиться у места, где находился ход под землей. Он даже прилег и что-то разглядывал, высунув язык от усердия. «Саныч!» — Михей также заметил его поведение. «Ну что там у тебя такое?» «Командир», — ответил тот спокойно. «Схрон тут похоже». «В смысле?» «Говорю, кто-то тут схрон устроил», — терпеливо объяснил охотник. «Вот, следы обуви вижу под мусором. Люди здесь были». «Вот это интересно», — отметил Игнат, к который столь неожиданного наблюдения не подметил. Он думал, что это просто случайный завал, но выходило намного любопытнее. Слова охотника вызвали всеобщее внимание. Все сгрудились в углу площадки, осматривая указанное охотником место. Кедров снова передумал покидать кошмар и теперь в отдалении через стену наблюдал за происходящим. «Ну-ка, парни, подожмем!» — вылез энергичный Вася. Вместе они начали быстро растаскивать завал. Дело не было сложным. Всего лишь убрать листы тонкого железа и еще кое-какой мусор. Минута-другая, и перед глазами открылась пологая лестница вниз, ведущая куда-то под ангар. «Интересно, что там?» — звучал всеобщую мысль толстяк и посмотрел на Михея. «Че, может, глянем?» «Да, командир, давайте!» — поддержали идею остальные. Куратор колебался. С одной стороны, было видно, что директивы от начальства строго требовали максимально снижать риск. С другой, ему и самому, похоже, интересно. Да и не стоило забывать, что лидером он оставался больше формальным. Непопулярные решения могли подорвать и без того раненый Игнатом авторитет. Кедр, услышавший этот разговор, на всякий случай мониторил округу. Занимаясь этим, он не мог нарадоваться своему усовершенствованному навыку взора. Он улучшал зрение и игнорировал слабое освещение. Главное же, ярко выделял объекты, которые несли в себе энергию. Именно эти преимущества позволили ему первому увидеть гостей. Глава 43. Это еще кто такие? Обнаруженные однозначно были людьми, судя по ярким ядрам даров, хаоситами. Наблюдателя сразу насторожило неспешное, но аккуратное передвижение незнакомцев. Шли они не одной толпой, как это обычно делали попавшие в кошмар обыватели. Отнюдь нет. Два человека передвигались впереди, еще двое, на удалении около десятка метров от них. Чуть позади замыкающий. Хоть и перемещались рассредоточенно, друг друга держали в поле зрения. Шли, не делая резких движений, в темпе пешего хода. Идентификация дала интересные результаты. Все неизвестные имели по несколько даров. Однако Кедрова больше удивило не их наличие, а скорее сама подборка. У каждого был один дар на улучшение физических характеристик, вроде силы или выносливости. Помимо этого, у двоих — навыки для разведки. Еще пара — боевики с волевыми типами способностей. Один человек в центре имел интересно выглядящий дар поиска. Кажется, его особенно опекали, что означало ценность человека. Выглядит так, будто подбором членов группы занимались осознанно. Хоть по уровню незнакомцы были не так уж высоки, выдавая недавно попавших в кошмар, но все остальное подсказывало, гости совсем непростые. Кедров проследил за траекторией их движения. Кажется, проходили мимо, но в какой-то момент путь был скорректирован. Целью группы стал злополучный ангар. Мужчина перевел взгляд на занявшую высоту Катю, под своей маскировкой наблюдавшую за округой. Если повезет, она должна первой увидеть противника. Тем временем во дворе за забором продолжалось обсуждение найденного спуска в подвал. «Нет, мы не пойдем туда», — все же принял решение Михей. «Мы подчиняемся правилам, и никак иначе». «Но, Михей, нас вон как много! Никто не узнает!» Послышались возгласы недовольства. Похоже, уверенные в себе из-за большой численности люди не были согласны с решением лидера. Авторитет Михея трещал по швам. «У схрона есть хозяева», — отметил охотник, который нашел вход в подвал. «Можно на них нарваться, опасно». Игнат взял камешек и кинул его в железку, чтобы звон услышали все. Разговор тут же затих, люди насторожились. «Катя, что там?» — спросил лидер. «Нет, ничего вроде», — зазиралась девушка. Сам же Кедров начал медленно смещаться. Его позиция была хороша для того, чтобы оставаться незаметным для людей во дворе, но приближающиеся незнакомцы могли срисовать сноходца. Какой-то чрезвычайной ситуации не прогнозировал. Неизвестных было всего пятеро против почти двух десятков. Даже если они сильнее, мужчина просто не видел причин для атаки. Тем временем ротозеи не поняли его предупреждения и, кажется, успокоились. Катя продолжала смотреть на округу, но отсутствие какого-либо опыта несения дозора и мирная сущность девушки сделали свое дело. Игнат видел, что один из нагрянувших гостей появился в зоне видимости, но надзирательница вообще залипла и смотрела в другую сторону. Кедров в очередной раз посетовал, что наличие даров не меняет гражданской сущности людей. Пока они не пройдут через кровь, пока не увидят гибели и ужасы кошмара, останутся бесполезными ротозеями. Тем временем вышедший на удобную позицию наблюдатель замер. Игнат понял, что тот срисовал скопление людей через прорехи в заборе. Катя же по-прежнему не видела его, хоть и сама оставалась незамеченной. Наводчик группы притаился. Вслед за ним остановились и остальные. Понаблюдав пару мгновений, он что-то передал на языке жестов другим. Сократив дистанцию, его напарники, кажется, стали обсуждать ситуацию. Игнат не мог сказать точно, так как смотрел за ними через стену и видел лишь энергетические структуры. Таким образом, он подстраховывался от странного дара поиска у одного из них. Потратив немного времени на обсуждение, незваные гости разошлись в стороны и пошли на сближение. Двор с безалаберными коллегами Игната начали брать в полукольцо. Мужчина забеспокоился. Кажется, надо было что-то делать. Намерения неизвестных становились все более прозрачными. Не то чтобы он сильно волновался за других талантовцев, но некое чувство общности с ними за эти дни появилось. Его раздражала мысль, что какие-то сволочи безнаказанно перебьют всю группу, как котят. Тот факт, что Катя, занявшая позицию на высоте, прохлопала сближение, говорила, что незнакомцы до кошмара были людьми непростыми. «Надо подготовиться к бою», — решил Игнат. Снявшись со своей позиции, снаходец начал делать довольно большой крюк. Он решил воспользоваться тем, что незваные гости сконцентрировали свое внимание на цели и планировали зайти ему в спину. К сожалению, он не успел. Едва хаоситы заняли позиции, как тут же, не теряя времени, начали действовать. Сигнатура одного из боевиков вспыхнула. Он начал применять дар. В его руках быстро копилась энергия. Пока это происходило, остальные как раз уже направлялись к своим позициям, смысл которых Игнат понял позже. Потратив довольно большое время на накопление силы, воин наконец сделал отталкивающее движение рукой. В сторону талантовцев вылетела небольшая сфера, плотно накачанная силой. «Долго применяет навык, медленно летит». Кедров анализировал его работу, попутно изучая тип энергии. В обычном зрении атака была незаметной, что несколько смягчало недостатки. Тем временем остальные противники, не дожидаясь эффекта атаки, быстро пошли на сближение. «Вижу людей!» — закричала Катя, наконец обнаружившая врагов, когда те уже были под носом. К сожалению, слишком поздно. «Пуф!» — глухой хлопок сопровождался звуком, похожим на треск разбитого стекла. Ему вторила почти незаметная вспышка на высоте нескольких метров. Игнат увидел, как людей окатил целый дождь из энергетических сгустков, по форме напоминавших острые иглы. Целый сонм криков и стонов боли нарушил тишину. Люди попадали на землю прямо там, где стояли. «Ай, твою мать, больно!» Всевозможные возгласы страданий заполнили округу. Игнат понял, что если он хочет продолжить наблюдать за применением чужих навыков, то выжить его горе товарищам не светит. Похоже, пришло время действовать. «Отходим назад!» Среди криков послышался голос Михея. «Назад, блядь!» На большее командира не хватило. Он подхватил за шкирку первого попавшегося и потащил обратно ко входу в ангар. И это была его ошибка. Неизвестные, очевидно, предсказали этот маневр и заняли позиции как раз по сторонам отхода, чтобы взять отступающих в клешни. «Ты смотри, какие грамотные!» Игнат невольно выразил восхищение продуманной операцией. Ровно за одну секунду он понял, что трехкратное преимущество в количестве — это ничто. Особенно, если спецы работают по-гражданским. Остро хотелось увидеть применение еще других навыков, но тогда от его знакомых ничего не останется. Кедров занял позицию чуть позади неизвестных, на возвышении. Он быстро сформировал три сгустка хаоса. Большее количество прицельно вести не сможет. Два метнул в тех самых загонщиков, которые подрезали группу талантовцев на отступлении. еще один в наблюдателя с опасным атакующим даром теплового луча. И два тусклые искры хаоса, влекомые волей, отправились к своим целям, как последний повернулся в его сторону. «Он увидел!» Тревога вспыхнула в груди сноходца. В следующий момент сигнатура противника вспыхнула, активируя один из даров. До предела напряженный Кедров немедленно скатился по горе хлама вниз. Едва он успел это сделать, как над ним завыл сквозняк. В лицо ударило раскаленным воздухом. Не двигаясь, мужчина продолжал наводить отправленный в атаку сгустки хаоса. Бах! Первый настиг свою цель. Всполохи хаоса охватили человека и территорию вокруг. Игнат увидел лишь, как болезненно замерцал и начал тускнеть энергетический след врага. Однако на этом его успехи закончились. Второй боевик из тех, что должны были отрезать отступление, применил какой-то навык движения. В последний момент он переместился на десяток метров. Сгусток хаоса взорвался там, не достигнув цели. Третья атака летела к самой дальней цели, наблюдателю. Игнат понял, что это был ошибочный шаг. Противник успел оценить ситуацию и найти простой и изящный выход. Он укрылся за какой-то полуразрушенной стеной. Из-за расстояния и недостатка опыта Кедров не смог обвести сферу энергии вокруг препятствия. Убедившись, что лишь одна цель из трех поражена, снаходец тут же начал менять позицию. Двигался в непросматриваемой низине, успевая краем глаза оценивать ситуацию. Его товарищи после первой же атаки были не способны вести бой. Сейчас они оттаскивали раненых под прикрытие ангара. Благодаря вмешательству Игната противники так и не захлопнули ловушку. Сами же неизвестные боевики, потеряв одного человека, прекратили боевую операцию. Примерно понимая местонахождение Кедрова, они хоть и отступили, но недалеко, и сейчас продолжали наблюдать обстановку. Гибель товарища, кажется, ни в коей мере не остудила их планов. Вот только чего добивались? Сноходец так и не понял сути происходящего. Тем временем израненная группа Росталанта медленно следовала через ангар. Они хотели покинуть его через другой вход и даже не помышляли о каких-то боевых действиях. Что интересно, противники не пытались проконтролировать их отступление. Они по-прежнему держали позиции, просматривая двор, где случилась атака, и все еще пытались обнаружить Игната. Знают ли о том спуске во дворе? Они могли быть владельцами схрона, или наоборот, теми, кто хочет выгнать хозяев. Эти две вероятности объясняли столь резкую агрессию группе Росталанта. Что же там находится под землей? К сожалению, сейчас интересоваться этим было неподходящее время. Кедров все еще поражен загрязнением в серьезной форме, да и активность вокруг слишком высока, чтобы так неподготовленно совать нос. Следующие полчаса Игнат продолжал наблюдать за обстановкой, периодически меняя позиции. Больше вражеские боевики не мешали отойти деморализованной группе Михея. Они внимательно осматривали округу и двор у ангара. Когда сноходец убедился, что его товарищам ничего не угрожает, то покинул кошмар. Ему хотелось хотя бы остаток ночи посвятить спокойному отдыху для тела. Проснулся он от громкого стука в двери. В этом грохоте ощущалась тревожность или даже некоторая заполошность. «Кедров Игнат!» — послышался мужской голос. «Кедров Игнат, откройте!» Звук снова повторился. «Что случилось?» — крикнул сноходец. «В чем дело?» «Как ваше самочувствие? Вы ранены?» Тут же начал задавать вопросы незнакомец, хоть и сбавил темп. «Откройте, пожалуйста». Кедров откинул одеяло. Опасаясь скрытого видеонаблюдения, он спал в водолазке, чтобы не было видно черных следов поражения. То, что их могут обнаружить, вызывало беспокойство. Встав, Игнат подошел и открыл двери. В коридоре стоял мужчина средних лет в медицинской форме. Он прошелся ищущим взглядом по фигуре талантовца и успокоился. «Вы в порядке?» — задал вопрос незнакомец. «Да, все нормально», — ответил Игнат и не преминул спросить. «А что произошло?» «У основной группы наблюдаемых случились проблемы. Простите, я занят, чтобы говорить». Убедившись, что у сноходца все нормально, он потерял к нему интерес и убежал. Кедров выглянул вслед за ним в коридор и присмотрелся к происходящему. Вокруг творилось безумие. Здесь толпились люди в форме охраны и медиков. Разойдясь по номерам, они стучали в двери, стараясь разбудить талантовцев. Где-то им открывали, из комнаты выходили окровавленные люди. Кто-то кричал, явно испытывая муки. Все это было последствиями событий в кошмаре. Это должно было рано или поздно случиться. Их поведение слишком безалаберное. Тем временем осмотр номеров продолжался. Прибежал запыхавшийся охранник, наконец принеся мастер-ключ. Тут же начали открывать все двери и проверять людей. Ранены оказались почти все. И все это нанес лишь один навык. Игнат успел как следует рассмотреть его создание и применение. Как ни странно, тут походил больше всего на щит Михея, твердый, словно стали. Сконцентрированная особым способом энергия приобретала свойства физического материала. Только у куратора она собиралась в форме стены, а у боевика применялась куда более агрессивным способом. Получивший доступ к комнатам доктора, начали бегать по ним, проверяя людей. Тут же оказывали медицинскую помощь. Тяжелых на носилках тащили к лифту. Прямо на глазах Кедрова энергетическая метка одного из талантовцев начала мерцать. Обратив на нее внимание, увидел, как та быстро потускнела. Светящееся ядро дара потухло, а вместе с ним и жизнь. Росталант потерял первого из своих подопечных, еще даже не успев толком открыться. Понимая, что больше ничего интересного не увидит, Игнат вернулся в свой номер. Взяв тревожно похрапывающего Бамбика на руки, он выглянул наружу. Под окнами здания, мерцая проблесковыми маячками, стоял целый кортеж из скорых. Там уже суетились люди, загружая раненых на носилках в машины. Интересно, чем это обернется? Понимая, что не стоит терять времени, мужчина просто лег дальше спать. Организму требовался отдых. Вопреки ожиданиям, с утра его никто поднимать не стал. Встав и помывшись, Игнат отправился завтракать, отметив, как стало пусто и одиноко на этаже. Он уже пил крепкий кофе, когда появилась Маргарита. Бледный вид и синяки под глазами говорили о том, что спала начальница исключительно мало. Найдя его взглядом, женщина взяла себе воды и подошла. С тяжелым вздохом села к Игнату за стол и надолго приложилась к бутылке. Кедрова ее помятый вид не удивляла. Маргарита, понятное дело, была не виновата в произошедшем. Но в таких ситуациях обычно получают все. Степень причастности мало кого интересует. «Ты точно не был сегодня с основной группой?» — спросила женщина. «Но там, в кошмаре этом». «Похоже, они уже выяснили в общих чертах, что произошло», — сделал мысленное заключение Игнат. «Я за все дни с ними не кошмарился». «Значит, повезло тебе». «Слышал уже, что случилось?» «Расскажи». Чтобы не вызвать подозрений, снаходец разыграл любопытство. «Наши попали не слабо», — поморщившись, ответила Маргарита. «На них напали из засады. Приняли бой и отошли, но ранены почти все». «Ага, приняли бой, блядь», — про себя саркастически усмехнулся Кедров. «Жертвы есть?» — задал он один из действительно интересующих вопросов. «Двоих не успели довести», — совсем пала духом женщина. «Еще трое тяжелые. Остальные хоть и пострадали, но без сильных проблем». «Серьезно? Это точно». «И что теперь?» — спросил он еще один интересный момент. «Не знаю. Она и правда, похоже, была не в курсе. Но, думаю, это заставит усилить подготовку. Что-нибудь да придумают». «Главное, чтобы меня это не коснулось». Последние дни для него были настоящей лафой. Снаходец был, по сути, предоставлен сам себе. Бесплатно питался и имел возможность посмотреть на чужие навыки. При этом еще, кажется, получал зарплату. Однако все это давалось лишь за счет того, что Росталант пока толком и не функционировал. Контроля почти никакого не было. Но что-то Кедрову подсказывало. Ситуация в будущем изменится. Не может не измениться. И Маргарита подтвердила его внутренние ожидания. «Ты, кстати, собирайся. Забыл?» «О каком-то медиапродвижении?» «Угу, на кону серьезное дело. Никто не будет его останавливать из-за произошедшего». Игнат лишь кивнул, неуверенный, следовало ли ему лезть во все это. «Неужели он попадет в телевизор?» Глава 44. «Повторим еще раз!» Казалось, властный голос женщины исключал даже мысль, что ее можно ослушаться. «Как себя вести и что отвечать правильно?» Игнат повернулся к Марине, в который раз изучая ее внешность. Эту секретаршу преснопамятного Вениамина Петровича он видел уже второй раз. Сейчас, находясь рядом, отметил, что та не так уж и молода. Но внимательное отношение к внешности и деньги делали свое дело. Мужчина поймал себя на мысли, что не против пообщаться с этой леди в неформальной обстановке, хотя обычно предпочитал девушек моложе себя. Игнат мысленно припомнил ее получасовой монолог о величии Вениамина Петровича и о его кедрово-мелкой роли в предстоящем интервью. И не дай бог, талантовец слишком сильно или не вовремя оттянет внимание на себя. Произойдет, пожалуй, катастрофа. Разумеется, пересказывать весь этот массив текста желаний не было. «Сидеть тихо и варежку лишний раз не открывать», — саркастично ответил он. «Верно», — удовлетворенно кивнула Марина, чуть улыбнувшись. Несмотря на строгий деловой вид, похоже, юмор она понимала. «А по поводу ответов?» «Всем доволен, Росталант лучший. Счастлив, что попал сюда, в отпуск не хочу, Россия — великая страна». «Не ерничай и не переигрывай», — поморщилась женщина. «Но в целом верно». Предстоящие съемки для ролика, конечно, были совсем не в его честь. Никто тут не собирался так просто пиарить Кедрова. Интервью будут брать у Вениамина Петровича. Талантовец же будет присутствовать как живое доказательство его благотворной деятельности. Ну и для демонстрации зрелищной магии, чтобы люди видели. Организация «Государственные деньги» жрет не зря. По крайней мере, ее екатеринбургский филиал. В процессе на фоне должны были участвовать и другие люди, но тут не задалось. Интересный момент, что произошедшая трагедия не стала причиной для отмены мероприятия. Более того, Маргарита по секрету рассказала Игнату, что всех увезли лечить при каком-то полузакрытом НИИ. Все замяли. В СМИ по поводу случившегося также все было тихо. Новорожденный Росталант был еще очень слаб, поэтому хозяева оберегали его репутацию от любых скандалов. С самой начальницей общения на первый взгляд складывалось неплохо. Идиоткой та не была, поняв, что ее ставленник Михей крупно облажался, и переключила внимание на Кендрова. Ему женщина даже пообещала закрыть глаза на мутность, если тот хорошо покажет себя на съемках. Сзади послышались шаги. В отражении зеркала Игнат увидел молодую девушку. «Как с этим работаем?» — спросила подошедшая, оценивающая, смотря на мужчину. «Маш, давай чуть побледнее», — произнесла Марина. «Чтоб попроще выглядел. Он у нас обычный провинциальный парень, лишь недавно выбравшийся из тяжелой жизни и бесконечно благодарный Росталанту». «Ни слова больше», — кивнула визажист и принялась за Игната. Переодевать Кедрова не стали. Посовещавшись, все пришли к выводу, что его худи и джинсы и так великолепно передает нужный посыл человека из народа. Наконец Марина убедилась, что инструкция усвоена, а внешний вид Игната соответствует ситуации. Вместе они прошли в небольшой зал, где уже ждали несколько журналистов. Его устроили на удобном кресле на фоне большого баннера «Росталанта». Кедров осмотрелся. Рядом сидела симпатичная девушка, похоже, журналистка. Позади еще два парня возили со съемочной аппаратурой. Но, кажется, все было готово. Оставалось дождаться звезду шоу, который все это, похоже, и устроил. Тот самый Вениамин Петрович. Он, к слову, оказался директором филиала организации в Екатеринбурге и собирался продвигать как организацию, так и себя. «Привет!» Неожиданно Игнат отвлек голос. Он оторвался от своих раздумий, чтобы встретиться взглядом с той самой девушкой. «Привет», — пожал протянутую руку. «Меня Аля зовут», — представилась журналистка. «Ты тоже на интервью будешь?» «Игнат, да, но я так, статист, чтобы восторгаться Вениамином Петровичем». «Ха-ха-ха», — понимающе улыбнулась собеседница. «Ну, не скажи. Как я поняла, ты владеешь силами, да?» «Ага». «Вот это любопытно», — тут же оживилась Аля. «Каких только слухов в интернете не ходит. Говорят, у вас там настоящая академия супергероев». Сноходец представил тех слабосилков, которых сегодня увезли на скорой, в роли супергероев, и вяло усмехнулся. «Так что?» — девица активно строила глазки, желая получить информацию. «Расскажешь? Можно даже после интервью увидеться и пообщаться». «Ты смотри, какая ушлая», — заметил Игнат, но негатива к собеседнице не почувствовал. Он всегда уважал рвение к работе, ведь когда-то и сам был таким. «Хотя, почему бы и нет?» «Но ты же понимаешь, я не могу разглашать слишком много. Гостайны и все такое». Никаким носителем гостайны он пока не был, но болтать много лишнего все равно не хотелось. «О-о-о!» — округлила глаза Аля, кажется, с последней фразы еще больше заинтересовавшись его персоной. «А...» — договорить она не успела. Дверь распахнулась. Вошел виденный ранее Игнатом Вениамин Петрович с двумя сопровождающими, кажется, охранниками. Выглядел он как немолодой крепкий мужчина с застывшей маской властности на лице. Кажется, Вениамин Петрович торопился, то и дело посматривая на часы, и вообще выглядел недовольным. «Все готово?» — спросил он у стоящей неподалеку Марины. Получив подтверждающий ответ, сел на кресло рядом с Игнатом, на которого внимания не обратил не больше, чем на тумбочку. В следующую пару минут творилась предрабочая суета. Прибежавшая девушка быстро подкрасила главного босса, и, наконец, началось. «Приветствую, дорогие уральцы! Это наш Екатеринбург. С вами Аля Стрей», — сходу начала девушка. «Возрадуйтесь! Сегодня, по многочисленным просьбам наших зрителей, мы, наконец, попали в таинственный Росталант». Оператор с камерой чуть отъехал назад, чтобы в кадр попали босс, Игнат, и баннер Росталанта позади них. «Мы как следует расспросим не абы кого, а директора филиала в Екатеринбурге, Берингова Вениамина Петровича». На мгновение оператор взял на первый план вышеупомянутого. «Также мы узнаем, что же из себя представляют эти русские люди X», продолжила девушка и показала на сноходца. На этот раз внимание камеры удостоился Игнат. В ответ он лишь кратко улыбнулся. «Что же, начнем с самых частых вопросов». Девушка подсела ближе к Вениамину Петровичу. «Скажите, что из себя представляет Росталант?» Откашлившись, тот начал отвечать. Прислушавшийся Игнат быстро потерял интерес. Ответ оказался стандартный. Защита Родины, патриотизм, враг не пройдет и вся повестка последних дней. «Перед нами встала задача создать принципиально новую организацию по регулированию...» Продолжал распинаться надувшийся от важности рассказчик. Слушавший это, Кедров испытал странное чувство двойственности. Кажется, еще пару часов назад он сражался и видел смерть под кислотно-синим небом кошмара. Он убивал и мог быть убитым в любой момент. Сейчас же Игнат сидел в уютном кабинете рядом с людьми, которые никогда не видели ничего страшнее потасовки в баре. Наверное, нечто подобное испытывают солдаты, вернувшиеся с войны. Они видят мирную жизнь и не могут осознать, что все закончилось. «Неужели все это придет на землю? И я проводник?» «Давайте поговорим с еще одним человеком нашей встречи». Переход темы в интервью привлек внимание Кедрова. Похоже, пора ему включаться. «Приветствую, меня зовут Игнат», — начал он уже с заготовленных фраз. «Я один из первых участников Росталанта». Говоря в объектив камеры под вниманием директора и других людей, он, как ни странно, не ощущал какого-то волнения. Пережитое в кошмаре уже оставило на личности несмываемый отпечаток. Система норм и ценностей давно изменилась. Мужчина понял, что его совсем не беспокоит, скажет или сделает он что-то не так, или просто попадет в неловкую ситуацию. Плевать. «Игнат, давайте не будем заставлять наших зрителей ждать», — задорно подмигнула ему Аля. «В сети ходят слухи о вас, как о каких-то суперменах, тренируемых по специальным методикам. Мы хотим видеть». «Конечно», — кивнул Кедров. Демонстрация силы входила в сценарий мероприятия, а потому сноходец согласился. Он действовал строго под предписанием Марины, не пытаясь что-то выдумывать. Зачем? Текущая ситуация в Росталанте была великолепна для него, чтобы что-то портить. Он поднял руку, поправив рукав, чтобы черные следы на запястье не попали в кадр. Требовалось показать зрелищное представление. Именно это мужчина и собирался сделать. Страшная энергия первой стихии преобразовалась незаметно для остальных. Игнат рассредоточил ледяной аспект вокруг руки широким слоем, чтобы создать видимость, охватившую ее голубого пламени. Подумав, он даже решил пойти дальше. Энергия аспекта он окружил себя полностью, создав ощущение, что будто горит синим огнем. По полу во все стороны начала быстро расходиться изморозь, вкупе с клубами белого тумана. Выглядело все и правда зрелищно. Занимаясь этим, Игнат заметил, как пристально вокруг все смотрят. Несмотря на прошедшие перемены, столь яркая демонстрация сверхсил была редким моментом. Для большинства людей подобное все еще казалось чем-то очень далеким и невероятным. В полной тишине он потихоньку развел энергию во все стороны. Несмотря на зрелищность, концентрацию намеренно сделал низкой, чтобы не нанести окружающим вреда. «Ух ты!» — протянула Аля, кажется, искренне удивленная. «Вот это да!» Она перевела взгляд на Вениамина Петровича. «Должна признаться, работа Росталанта и правда вызывает уважение», — сказала ему девушка. Разумеется, все интервью было заказным, поэтому представление Игната было тут же мягко переведено в заслугу директора организации. Дальше общались опять с ним, не особо беспокоя Кендрова, которого это полностью устраивало. Аля, похоже, свой хлеб ела не зря. Продемонстрировав в беседе сильные стороны компании, она мягко повела происходящее к завершению. «И напоследок, я бы хотела еще кое-что спросить у Игната». Довольно неожиданно она вновь повернулась к сноходцу. «Вы не против?» «Конечно», — пожал плечами Кендров. «Хоть ничего такого в плане не предусматривалось, но какая разница?» «Росталант помогает вам тренировать и развивать свою силу. Скажите, Игнат, а для чего вы пришли в Росталант? Чего вы хотите достичь?» Вопрос был простым и в то же время сложным, практически философским. По застывшему напряженному взгляду Марины, наблюдавшей за ходом интервью, он понял, что этого момента и правда не было в сценарии. Женщина, похоже, не была уверена в интеллектуальных способностях Кендрова ответить правильно на Ален небольшой экспромт. По заданному нарративу надо было сказать что-то вроде «отдам себя для Родины», но сноходцу не хотелось нести этот бред. Хоть он и согласился следовать политике партии, но клоуном быть не нанимался. Люди не поверят в такое, а он может получить несмываемый образ шута и ура-патриота. Уставший от последних событий народ таких уже просто ненавидел. Ответить что-то банальное вроде «позвали, пришел» и «здесь хорошо платят» также было бы глупо. «Хороший вопрос», — мягко улыбнулся он, выигрывая лишние секунды для раздумий. «И все-таки», — не отступалась девушка, — «представим, что ваша сила достигнет серьезных масштабов. Куда ее будете применять? Что вы сделаете?» «Знаете, все мы видим, что настало время перемен», — задумчиво произнес он. «И я, как инвалид, переживший пугающие изменения в жизни, знаю, насколько это тяжело. Люди напуганы, они не уверены в своем будущем. Не знают, смогут ли защитить своих детей и близких». Кажется, начало его ответа было совсем не тем, что ожидала Аля и остальные. Игнат понял, что снова приковал внимание. «И мы, Росталант, должны направить их. Мы должны помочь бороться со страхом, показать, что перемены — это прежде всего новые возможности. Я знаю, что какими бы силами ни владел, остаюсь лишь маленькой песчинкой. И все же хочу постараться помочь. Как-то так». Он снова откинулся на спинку кресла, давая понять, что закончил свою речь. «И это потрясающий ответ!» — вскрикнула довольная Аля. «Думаю, на такой ноте можно как раз заканчивать подкаст. Зрители, прошу не забывать делиться мнением в наших соцсетях». Кедров слушал стандартную речь-закрывашку подкаста и думал о своем ответе. Лгал ли он? Может быть, приукрашивал, но в чем-то выражал свои истинные мысли. Пришли странные перемены, но они же несли в себе море новых возможностей. Хаос одержал в себе безумие и, вероятно, вел к миллионам жертв в будущем. Но он же давал равные возможности любому разумному. Первой стихии плевать, кто ты, бедный трудяга или ребенок олигарха. Он даст всем один и тот же шанс. Едва камеры были выключены, как разъярённой фурии подлетела Марина. В первую очередь досталось, конечно же, Али. «Что это за самодеятельность?» — почти шипя возмущалась женщина. «Этого не было в сценарии!» «Я почуяла», — ответила журналистка тоном, будто говорила что-то само собой разумеющееся. «Что так будет интереснее». «Почуяла?» Кажется, это слово взбесило секретаршу директора еще больше. «Послушайте», — довольно спокойно сказала девушка. «Если вы хотите, чтобы это смотрели, то надо верить моему вкусу». Марина, похоже, планировала чехвостить Алю как следует, но внезапно вмешался вставший с дивана Вениамин Петрович. «Успокойся, нормально все, я доволен». «И ответ нормальный». Он мазнул взглядом по Игнату и, вновь посмотрев на часы, вышел из студии, где записывали подкаст. «Дальнейшее сотрудничество будет под вопросом». Все же оставил последнее слово за собой секретарша и также вышла вслед за своим руководителем. «Мне тоже кажется, что норм», — усмехнулся Игнат. «Хотя напрячь мозги ты заставила». «Понравилось?» — усмехнулась девушка. «Я люблю неожиданности». Они еще поболтали несколько минут. Аля объяснила, где будет размещаться это интервью и как продвигаться. Наконец, обменявшись контактами в Телеграме, они попрощались. Игнат покинул этаж и вскоре был уже на своем. На сегодня он, кажется, уже свободен. Можно вернуться к своим делам. А там есть о чем подумать. Особенно это касалось дальнейшего развития, а также по поводу событий в кошмаре. Решил спланировать свои действия за обедом. «Энергию я уже почти всю потратил. И загрязнение еще через день-два снизится до приличного». Он решил, что в первую очередь вернется к ангару. Игната очень интересовала ситуация вокруг этого места и спуска в подвал. Вполне возможно, там что-то было. «Также надо попробовать вернуться в лабораторию», — пришла в голову идея. В последний раз он был в кошмаре вместе со своими товарищами из Росталанда. Сможет ли теперь вернуться на ту базу, где сражался с Ундиной, пока неизвестно. Наконец пришла сытость. С легким разочарованием Игнат отметил, что за раздумьями даже не почувствовал вкус пищи. Откинувшись на спинку стула, он задумался, чем бы занять себя на вечер. Идти в номер не хотелось, там особенно нечего делать. Из-за возможности слежки даже тренировки пришлось исключить. Кедров заглянул в телефон, желая убить время хотя бы за просмотром ленты. Однако к добру или к худу, но в мире продолжалось подозрительное затишье. В России самым серьезным событием оказался массовый побег заключенных из так называемого «черного дельфина». Заинтересовавшись последней новостью, Игнат узнал, что та оказывается трехдневной давности. Власти Оренбургской области как могли держали информацию в тайне, но долго это продержаться не могло. Количество сбежавших до сих пор не разглашали, но, судя по хмурым лицам чиновников, все было действительно плохо. «Что-то подобное было неизбежно, ведь заключенные будут иметь такой же доступ к кошмару и дарам». Он понял, что хоть и задумывался о возможном росте преступности, но как-то даже не учел факторы тюрьмы. Те просто не могли сдержать хаоситов со всем многообразием их сил. Движение рядом отвлекло мужчину. Повернув голову, Игнат увидел Катю Кротову, севшую за соседний столик. У девушки была перевязана рука, а сама она выглядела бледнее обычного. Других внешних признаков пережитого не имелось. «Эта разъява легко отделалась». Если бы Катя раньше увидела нападающих, то, возможно, все обошлось бы намного легче. Но разве стоит винить гражданского человека, которому дали военную задачу? Игнат вдруг вспомнил, что своим новым взором можно попробовать скопировать ее маскировку. Делать все равно нечего. Он встал и направился к столику девушки. Глава 45. «Привет», — произнес он, подойдя к Кате, и отодвинул соседний стул. «Я присяду?» Девушка молча пожала плечами, продолжая пить кофе. Кедров принял этот жест как согласие. «Неплохо вас размотало в кошмаре». Он подумал, что к такой личности лучше обращаться прямо. «Расскажешь?» Отсутствие интереса к истории выглядело бы подозрительно, поэтому Игнат решил задать этот вопрос. Да и мало ли, можно было услышать что-то новое. Как ни странно, Катя рассказала все, хоть и стараясь сделать это максимально кратко. Слушатель в очередной раз убедился, что гражданские, пусть и с дарами, за редким исключением бесполезны без обучения. «Да, досталось вам». «Угу», — мрачно кивнула девушка. «Я так испугалась. Самое смешное, что напали не монстры, а люди. Не понимаю, зачем». «А что ты хотела? Все, что произошло в кошмаре, остается в кошмаре. Думаю, там и похуже бывает». «Но зачем такая жестокость?» — довольно наивно спросила Катя. Игнат учить ее жизни не стал. За столом на несколько мгновений повисла тишина. «Слушай, все равно делать нечего. Пойдем покажешь, как твоя невидимость работает». Судя по выражению лица девушки, просьба вызвала у нее удивление. Девушка изучающе посмотрела на Игната. «Это... ты подкатываешь, что ли?» «Женщины!» Кедров мысленно ударился лицом о стола. Он думал, что объяснит просьбу простым интересом к навыку, но Катя трактовала все по-своему. Невольно присмотрелся к девушке повнимательнее. Из-за мешковатой одежды взгляд совсем не цеплялся за фигурку. Зато вблизи было видно, что лицо имело правильные черты. Лишь полное отсутствие макияжа делало его неброским. «Юля, Марина, Аля, теперь вот Катя. Похоже, у кого-то шалит тестостерон». «Ну, а чего бы и нет? Ты очень симпатичная». Катя опустила глаза, похоже, смутившись. Довольно неожиданное поведение флегматичной девицы. «Ладно», — он решил не мучить ее. «Пойдем в наш холл». Собеседница спорить не стала. Вместе они покинули фудкорт. Через пару минут вышли в конференц-зал, где неожиданно оказалась Маргарита. Занятая женщина даже не обратила на них особого внимания. Она с хмурым видом перебирала бумаги, в которых Игнат, присмотревшись, узнал тонкие папки личных дел. «И что?» — спросила неуверенно Катя. «Да просто встань, применяй невидимость свою», — пожал плечами Кендров. «Вот сюда, на свет». По его просьбе девушка подошла к окну. «И зачем тебе это?» Кажется, ей было неловко от такого пристального внимания, но больше спорить не стала. Медленно ее силуэт поплыл, начиная менять цвет. Вскоре он начал сливаться с окружающей средой. Игнат наблюдал за этим обычным зрением, стараясь заметить все изменения. Он был уверен, что в будущем не раз встретится с адептами, использующими такие или подобные техники. Будет хорошо найти внешне заметные уязвимости. «На дневном свету остается эффект, будто в стекло смотришь», — произнес он вслух. «Да знаю я», — ответила Катя, подумавшая, что напрягает. «Сам лучше сможешь?» «Может, и смогу, но потом». Делая вид, что рассматривает ее, он зашел за спину девушки и применил взор. Кедров уже проверил и знал, что в момент использования навыка в глубине глаз видно тусклое алое свечение. Оно становится ярче при более активной работе навыка. Приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы скрыть способность. «Ощущение, что это узкоспециализированный дар, применяющий аспект света. Кажется, навык концентрировал вокруг тела кокон из энергии, который взаимодействовал со светом, создавая оптическую иллюзию. Происходило это почти автоматически, не требуя особенного контроля со стороны пользователя. Воплотить такое самостоятельно будет намного сложнее». «Даже если я смогу частично повторить эффект хамелеона в неподвижном состоянии», — подумал Игнат, внимательно запоминая преобразование работы невидимости. «Это все равно даст великолепную способность». «Теперь начинай медленно двигаться», — произнес он. Катя выполнила просьбу, но только она сделала шаг, как качество маскировки стало портиться. «И все же в полусумерках кошмара приемлемо. Тем более с опытом уровень возрастет». «Ну вот», — произнесла недовольная девушка. «Она портится». «Все нормально». Игнат постарался ее мотивировать. «Очень крутая способность». «Способность, может, и крутая», — вмешался в их дело третий голос. «Вот только в последний раз совсем не помогла», — говорила Маргарита, и, судя по тону, явно с претензиями. «В смысле?» — набычилась Катя, почувствовавшая наезд. «Что я могла сделать? Судя по объяснительным очевидцев, Начальница потыкала на маникюренным пальчиком в тонкую стопку бумажек. «Это ты была в дозоре на высокой позиции. Или я не права?» «Но...» Девушка надулась и постаралась что-то сказать в свое оправдание. Но против такой прожженной оппонентки была бессильна. «Катя...» Перебила ее женщина, перейдя на спокойный и серьезный тон. «Ты понимаешь, что погибли люди?» Игнат, слушавший диалог, поморщился. Девушка явно еще не знакома с корпоративной карательной системой. Виновным здесь становится не совершивший ошибку, а тот, на кого все повесят. «Маргарита», — вмешался он, — «вы предполагаете, что гражданский человек справится с военной задачей? На ровном месте станет опытным дозорным? Что вы вообще от нее хотите?» «Но...» — начала была женщина, и теперь уже наступила очередь Игната давить. «Что вы вообще хотели получить от этой группы несчастных? Странно, как они еще прожили столько дней. Вы занимаетесь наведением марафета в Росталанте, но за подготовку людей даже не взялись». «Хватит!» — рыкнула женщина. «Уже принимаются соответственные меры». «Это какие?» — с нескрываемым любопытством спросил Игнат. Было действительно интересно и напрямую касалось его. «Скоро оборудуют медицинское крыло неподалеку», — нехотя ответила их начальница. «Будет решаться вопрос с военной подготовкой». Звучало неплохо, хотя все перечисленное, возможно, вызовет для него хлопоты. Кедров пока не знал, надо ли ему это или нет. Без шуток, вояки еще могут додуматься начать строевой подготовки учить. «И еще», — добавила Маргарита, — «уже с утра пришло решение не рекрутировать самых бесполезных». «Поясни», — заинтересовался Игнат. «Ну, поначалу мы приглашали вообще всех подряд», — не стала вредничать собеседница. «А теперь вас, находцев, все больше и больше. Уже можно начать выбирать кадры получше». «А слабаков куда?» «Уволят», — пожала плечами Маргарита. «Ну а что с ними делать?» Мужчина хотел было переспросить, что же им делать дальше, ведь кошмар их никуда не уволит. Начальница его выражение лица поняла иначе. «Ты не волнуйся», — махнула рукой она. «Если интервью одобрят, то для тебя найдется теплое местечко. А его одобрят, я уверен». Сноходец хотел было спросить об общем назначении Росталанта, но передумал. Уже сейчас можно понять, что тот, в первую очередь, должен стать символом государственного контроля над происходящим. Появилась новая проблема. Правительство создало новое ведомство, которое взяло ситуацию под особый контроль. Это полностью соответствовало российскому стилю, полному недостатков, но кто без них? Игнат давно зарекся лезть в политику и старался решать собственные проблемы. Он вышел вместе с Катей из зала, оставив там Маргариту, у которой, кажется, еще было много работы. «Спасибо», — поблагодарила девушка. «Да не парься», — ответил мужчина и добавил. «Знаешь, хоть она и не права, но все же предлагаю тебе стать серьезней. Как видишь, в кошмаре не задают лишних вопросов». «Я поняла», — потупилась Катя и перевела тему. «Тебе показать еще невидимость?» «Хватит». Кедров и правда рассмотрел особую энергию и стиль работы. Выходило, кажется, выполнимо, но сложно. Этот дар имел узкоспециализированные, но очень полезные свойства. Вероятно, девушку везли бы вслед за Тимофеем, если бы не опыт современной войны. Обилие тепловизоров здорово обесценило оптическую маскировку. На улице потеплело, поэтому Игнат взял Бамбика и отправился с ним на долгую прогулку. Были мысли поискать место для тренировки, но сноходец в итоге отказался. При засиле камеры его могут легко обнаружить, появятся неудобные вопросы. Натравливать на себя карательные ресурсы государства не хотелось категорически. Вместо этого вернулся в номер. Сев в кресло и уткнувшись в смартфон, он обратился к своим силам. За следующие полчаса не спеша истратил остатки энергии, полученные с последней битвы. Некоторый опыт подсказал, что улучшить сверхэффективный взор стяжателя не выйдет. Полученный смешение двух даров, он будет требовать очень много энергии для развития. Вместо этого Игнат потратил остатки на новый дар телесного развития, улучшив его до 4-го уровня. Мужчину не отпускала идея, что потом он сможет его объединить с телесным восстановлением и получить долгожданное сопротивление от хаоса. Однако для этого требовалось сначала разобраться в свойствах и улучшить, задав вектор развития под свои нужды. Лег спать он, как и полагается, по расписанию. Хотя загрязнение хаосом еще не отпустило, но Игнаты захватило желание тренировать подсмотренный у Кати навык. С помощью улучшенного взора он в достаточной мере понял, что тип энергии и способ наведения маскировки походил чем-то на аспект света. Только способность не являлась его источником. Скорее направлял их в обход объекта скрытия. Снаходец понял суть работы навыка девушки. Также он поможет найти ошибки в своих тренировках. Игнат был уверен, что со временем удастся получить нужную ему маскировочную способность. Тем более он пока не стремился к полной невидимости, но хотел что-то вроде маскировочного покрывала. Таким можно будет укрыться в неподвижной позиции. В сумерках кошмара это станет очень востребованным умением. Полыхающие синим светом тучи заставили мужчину напрячься. Тут же, применив взор, он осмотрел округу. В последний раз здесь было очень жарко, а потому бдительность следовало держать на максимуме. Игнат сразу понял, что находится в злополучном ангаре. «Черт, я же пытался настроиться на другое место». Ангар был слишком опасен, так как находился в низине и легко просматривался с удаленных позиций. Желая покинуть его, Кедров направился к злополучному двору со спуском в подвал, где приняли его горе товарищей. Он уже почти вышел наружу, как с помощью взора обнаружил кое-что тревожное. «Кажется, это место посуд», — произнес он. Иначе объяснить несколько светящихся энергий силуэтов на удобных высотках не удалось. Кто-то плотно наблюдал за ангаром, или вернее за спуском в подвал. Последний, кстати, все так же был заботливо прикрыт мусором. Никаких следов вторжения не имелось. Снаходец применил идентификацию. Как и в прошлый раз, осматривая профили, Игнат заметил важный момент. Неизвестные не были прокачаны в индивидуальном плане, но их подбор даров нельзя было назвать случайным. Складывалось ощущение, что бойцов старались сделать не сильными, но многозадачными единицами, выносливыми физически, владеющими способами сбора информации, а также имеющими в закромах неприятный сюрприз для врага. Иными словами, это были качественные солдаты, заточенные под работу в группе. «Спецназ или наемники какие-то. В чертов кошмар лезут все, кому не лень». Он осмотрел свой потемневший от грязи, видавший виды скафандр, и порадовался, что тот утратил белоснежный цвет. Иначе его бы уже давно срисовали. Стараясь держаться под прикрытием полуразрушенных стен, он начал отступать к другому выходу. «И что мне делать?» задался вопросом снаходец. Желая попасть к ангару, он пребывал в твердой уверенности, что все события здесь закончились. Игнат собирался лишь изучить оставшиеся следы, чтобы лучше понять подоплеку произошедшего. Возможно, удалось бы что-то выяснить. После этого он собирался потренировать маскировку и тихо, мирно покинуть кошмар. Однако план не выдержал столкновения с реальностью. Ничего не закончилось, а округу, что называется, пасли чьи-то соглядатые. Держась в мертвой зоне от взглядов наблюдателей, Кедров покинул ангар. Благо, с другой стороны, никого не было. Все же человеческие ресурсы у неизвестных были ограничены. Взяв большой крюк, Игнат медленно обогнул здание, заходя к наблюдателям со спины. На маневры из-за максимального поддержания осторожности ушло прилично времени. К моменту, когда он подошел, ситуация успела измениться. Наблюдателей осталось всего двое. Зато у входа в подвал находилось три группы людей. Там же Кедров обнаружил наблюдателей, которые, кажется, отчитывались о полевой обстановке. Вскоре они вернулись на свои позиции. Прибывшие же расчистили спуск в подвал. После этого, коротко переговорив, две команды скрылись внизу. В это время оставшаяся заняла позиции вокруг, то ли собираясь обеспечить отход, то ли еще из-за чего-то. «Все любопытней, любопытней». Появилось легкое желание заглянуть, но делать этого снаходец, разумеется, не собирался. Пройти незамеченным мимо оставшихся на прикрытии наблюдателей боевиков мужчина точно бы не сумел. Может быть, смог их убрать, но к чему? Да и загрязнение еще не прошло. Убедившись, что его позиция точно незаметна для всех оставшихся снаружи и находится достаточно далеко, Игнат начал свои тренировки. Надобность в маскировке росла в геометрической прогрессии за дня в день. Преобразовать хаос в нужный тип энергии вышло почти сразу. Помог накопившийся опыт по трансформации в другие аспекты. Достигнув первого пункта, Кедров начал попытки сделать хотя бы минимальную маскировку. Хотел и создать что-то типа скрывающей вуали. Разумеется, здесь возникли проблемы. Памятуя загрязнение хаосом, он делал редкие, но вдумчивые попытки. Между ними анализировал причину неудач и пытался вносить нужные корректировки. Занимаясь делом, не забывал следить и за округой. А там все было тихо. Наблюдатели внимательно отслеживали ситуацию, как роботы, почти не двигаясь. Группа боевиков на входе также заняла позиции, став максимально незаметной. Все это очень далеко от того детского сада, на который был похож выход группы Росталанта. «Что же там внизу?» — невольно задался вопросом Игнат, в очередной раз проверив обстановку. Кедров не предполагал кардинального изменения ситуации, но все же по какой-то причине остался наблюдать за происходящим. То ли интуиция, то ли еще что, но резкие перемены произошли через час. Мониторящий обстановку снаходец первым заметил новое действующее лицо за счет взора. «Это еще что за хрень?» — невольно подумал он, применяя идентификацию на чем-то странном. «Искаженный хаосом. Искусственно выведенное существо. Уровень силы — 10 уровень. Дары и особенности. Не жизнь, жидкая форма существования. Используют носители. Способности. Поиск жизни. Поглощение жизни. Поглощение плоти. Манипуляция собственной формой. Статус — голод». Прочитав все характеристики, он мгновенно узнал монстра. «Да ты же тот чертов Веном!» — подумал удивленный мужчина. Игнат вспомнил эксперимент, когда он применил энергию хаоса на мертвеце. Его гнилая плоть слезла со скелета и превратилась в черную жидкую дрянь. Очень опасную дрянь. Используя человеческое тело в качестве носителя, монстр, кажется, просто брел в случайном направлении. Внезапно он оживился и зазирался. «Почуял живых», — подумал наблюдавший за ним Игнат. И правда, явно ощутив одного из наблюдателей, мертвяк упал на землю. Игнат видел, как жидкая, наполненная темной энергией субстанция отделилась от тела. Словно змея, она незаметно поползла к ближайшему человеку. «Кажется, парень, сегодня у тебя нет шансов». И Кедров был прав. Каким бы тренированным ни был боец, этой напасти он не ожидал. Игнат видел, как жидкая дрянь напала на человека сзади. Ее черная, словно проклятая энергия, охватила тело воина. Тот было попытался сопротивляться, но куда там. Вскоре его сигнатура замерцала и начала распадаться на куски, пожираемые монстром. Ситуация не была смешной, но ироничной уж точно. Еще вчерашние хищники сегодня стали жертвами. Воистину, в кошмаре никто не может ощущать себя в безопасности. Тем временем, неожиданно для Кедрова, тело убитого встало, управляемое как кукла тварью, и направилось к ангару, туда, где разместилась группа товарищей. «Кажется, — подумал наблюдающий за этим Игнат, — стоит здесь подзадержаться». Глава 46. «Пожрать бы!» — сказал мужчина, поглаживая свой живот. «Заткнись, Стэн!» — донесся голос из неприметного угла неподалеку. «Да-да, заткнись, Стэн!» — пожал он плечами. «Это лучшее, что я слышу. Подойди еще ко мне, чтобы занять денег, мудила!» Несмотря на несерьезный разговор, незнакомец не отрывал взгляд от своего сектора наблюдения. Его боевые товарищи также следили за своими. Да и как иначе, ведь за плечами слаженной боевой группы стоял неплохой опыт совместной работы. «Помогал бы еще этот чертов опыт в этом ублюдском кошмаре», — подумал Стэн, оглядывая темную пустошь. У беспокойства была причина. Он с напарниками не так давно приступили к новой работе. Однако даже за пару недель успели навидаться дряни и хлебнуть лихо. Кошмар оказался действительно странным местом, где ожидать можно чего угодно и неизвестно откуда. «А ведь я знал, что с официалами всегда так», — посетовал он про себя. «Но кому нужно мое мнение? Реальность последних лет была непреклонна. Самые мудные дела всегда поступают от работы с правительством. Акции устрашения, неприглядные зачистки с большим количеством жертв среди мирных жителей и прочая дрянь, о которой вспоминать не хотелось. В какой-то мере все было логично. Ведь для более чистых задач есть регулярные войска. Ну а там, где бравый морпех США появиться не может, дабы не ронять честь мундира, работают они, наемники. Последняя поставленная цель стала словно апогеем неприятностей в кошмаре. Вспомнив события этих дней, Стэн перевел взгляд в неприметный угол, где занял позицию их следопыт. «Чёртова негритоска», — подумал наемник. Новеньку прикомандировали к ним совсем недавно. Мало того, что черномазы, так еще и по всем навыкам явно была обычной штатской. Удовольствие перекрывать ее зад в кошмаре явно ниже среднего. Однако она обладала какими-то способностями к поиску и выслеживанию нужных людей. Это был особенно ценный навык в кошмаре, а оттого с Михель пылинки сдували. Что касается Стэна, он терпеть не мог черномазых. Правда, это никак не мешало отлично общаться с Редом, афроамериканцем в их группе. Но Ред был своим негером, а чужих Стэн желал видеть только в прицельной сетке своего коллиматора. Наемник быстро оглянулся на склад, цель их миссии. Признаться, претензий к Михеле, каким был ее позывной, не имелось. Та привела их к месту без каких-либо проблем. Они начались уже здесь. Неудачный штурм, закончившийся атакой из-за спины. Они потеряли Фила. Позже оказалось, что они вообще напали на каких-то чужаков, не относящихся к охране объекта. Неужели происходящим успел заинтересоваться кто-то третий? «Кто же так прибил Фила?» В который раз наемник задал себе вопрос. «Не спас даже его хваленный силовой щит». Стэн вспомнил момент, когда они покинули кошмары после той заварушки. Все, что осталось от Фила на койке, чадящая вонью лужа и остатки скелета. На объекте размещения после этого объявили тревогу высшего уровня. Биологическая опасность. «Накрыло его знатным». Стэн до сих пор ощущал рвотные позывы, вспоминая зрелище. Позже другая группа нашла следы. Их противником точно был человек со странными способностями. Впрочем, это уже не его дело. У Стэна и напарников стояла другая задача. После перерыва они все же получили приказ продолжать. Вега сказала, что защитников по минимуму. Корпорацию, чьи боевики здесь работали, зачистили в реале. Склад должен пустовать. Их задача — взять под контроль и найти человека. «Но воняет от этого дела даже в кошмаре», — невесело усмехнулся Стэн. Неожиданно зачесалась спина где-то прямо между лопаток. Мужчина напрягся. За годы наемничества, ставший суеверным, он считал это дурным знаком. Усилив бдительность, повернул руку, стараясь почесать спину. Не получилось. Препятствовала особая плотная ткань. «Ублюдский комбинезон!» Конечно, винить костюм, разработанный специально под условия кошмара, явно излишне. Экипировка — тот максимум, который можно взять с собой из реальности, чтобы получить хоть какое-то преимущество. «Скорее бы закончить задачу и проснуться. Нажраться и забыть об этом дерьме на недельку-другую». Он окинул взглядом позиции своих товарищей. Благодаря вечным сумеркам и темным костюмам все они идеально сливались с окружающей средой. Местность была под контролем, тем более их еще страховали часовые по периметру. Что могло пойти не так? Все же додумать он не успел. «Движение?» — спросил Харрис, но осекся. «Что за... Это же сингл. Почему он покинул позицию?» Его слова невольно привлекли внимание остальных. Переведя взгляд, Стэн увидел силуэт, медленно спускающийся с ближайшего холма. Сам он точно не мог разобрать лицо человека, но глазам Харриса доверял больше, чем своим. Сингл и правда снялся с позиции, и сейчас почему-то шел к ним. «Этому кретину совсем жить надоело!» Зло рыкнул Вегас, командир группы. «Подожди!» — прервали его. Стэн и сам видел. Что-то тут явно не так. Конечно, в их отряде никто не любил Сингла за нелюдимый, иногда откровенно ублюдский характер. Но к профессиональным качествам вопросов никогда не возникало. Сейчас тут шел по открытой территории, словно изображая мишень. И это тот скрытный одиночка, который даже на базе вечно шарахался по темным углам, Что-то здесь нечисто. Стэн по привычке хотел взять в руки свою винтовку и в какой раз чертыхнулся. Да, в кошмаре они были безоружны, словно чертовы индейцы. Приходилось осваивать магию. Все замерли в напряжении. Тишина, стоящая вокруг, кажется, стала излучать нечто зловещее. И только фигурка странного товарища медленно спускалась, приближаясь к позициям группы. «Рэд!» — послышался тихий голос. «Готовь удар на единичную цель!» «Командир?» Боец в шоке посмотрел на Вегаса. Тем не менее, больше он ничего говорить не стал. Стэн видел, как чернокожий напарник привстал. Между его ладони пошли почти невидимые искажения, знаменующие собой подготовку к атаке. Наемник перевел взгляд на Вегаса. Тот молча смотрел на силуэт приближающегося подчиненного. По его скулам ходили желваки, давая понять, в каком напряжении он находился. Стэн порадовался, что не ему принимать такие трудные решения. С одной стороны, была жизнь бойца, с другой — безопасность всей группы и выполнение боевой задачи в целом. Однако, если потом выяснится, что командир перестраховался и дал приказ о ликвидации своего, житья ему не дадут. «Вегас», — наконец произнес Харрис. «Я уже развил свою силу бросков. Смогу вырубить его за пару десятков метров». «Хорошо, действуй», — согласился главный и повернулся к Рэду. «Будь готов, если что не так». «Принял», — кивнул мужчина, продолжая держать в руках расплывающееся облако энергии. «Стэн», — повернулся к нему командир. «Девка на тебе, не забывай». «И, сэр», — по старой привычке отрапортовал в ответ. Приказ о сохранении Михаэля стоял особенно жестко, а Стэн имеет способность очень быстро передвигаться. Если что, то именно у него больше всего шансов уйти с ней целыми. Тем временем Сингл приблизился достаточно. Присмотревшись к нему, наемник даже немного расслабился. Кажется, тот выглядел как обычно, и все же ситуация была странной. «Сингл!» — крикнул Вегас, нарушив тишину места. Однако тот вообще никак не отреагировал. Командир кивнул Харрису, который уже нашел какой-то крепкий булыжник, и примерялся к его балансу. Бросок не сплоховал. Коротко вжикнуло, и камень ударил прямо по голове их напарника. Следивший за этим Стэн изо всех сил надеялся, что это заставит его прийти в себя. Вот сейчас он встряхнет головой, скажет свое привычное «твою мать» и вернется в сознание. Сингл лишь вздрогнул, когда камень ударил его по голове. Он не остановился и даже перешел на бег, стремительно приближаясь к группе. «Что за херня?» — подумал Стэн, но грохот и вспышка на мгновение заставили его пригнуться. «Бабах!» Поняв, что ситуация переросла в чрезвычайную, Рэд разрядил свою атаку. Сингла, или то, что выглядело, как он, швырнуло в сторону. Отлетев на пару десятков метров, он замер в неподвижности, словно изломанная кукла. Долину вокруг ангара вновь окутала тишина. Находящийся впереди Харрис приподнял из-за каменного укрытия голову. «Сейчас посмотрю, что...» Стэн увидел, как в его сторону метнулось что-то черное и вытянутое, похожее на змею. Странная дрянь словно щупальцами охватила голову Харриса. Несчастный успел лишь вскрикнуть, прежде чем замолк. Прямо на глазах шокированных напарников плоть на нем будто потекла, поглощаемая слизеобразной темной массой. Дикий визг Михаэля разорвал тишину. Все тут же бросились в рассыпную, однако неизвестный монстр был слишком быстр. Вновь пугающей змеей сверкнула черная тварь. Пробив комбинезон командира, она угнездилась в его теле. Стэн видел, как глаза того налились осознанием происходящего. Ткань одежды заходила волнами. Вегас закричал. Полный какого-то запредельного ужаса и отчаяния вопль, казалось, заморозил душу видавшего вида наемника. Однако он же заставил его, наконец, сбросить хмарь и начать действовать. Пользуясь тем, что существо рвануло в другую сторону, Стэн, применив ускорение, побежал к истошно визжащей Михаэле. «Да умеешь ты, сука!» — подумал он, затыкая рот идиотки. Не хватало еще привлечь твари. Благо, чертова негритянка была хрупкого телосложения. Быстро схватив ее, он направился в сторону от ангара. Позади раздался крик Реда, тут же смолкнувший. О его судьбе Стэн предпочел не думать. Вместо этого он вложил все силы в полученную в кошмаре способность и бежал. Бежал так быстро, как только мог. И плевать, что можно нарваться еще на кого-нибудь. В голове красными буквами горело только одно — свалить нахер от этой чертовой дряни. Отпустила его, когда негритянка пришла в себя и начала стучать по рукам, требуя остановиться. Стэн понял, что не знает, сколько прошло времени. Кажется, он уже прилично отмахал. Найдя взглядом укрытое от чужих взглядов место, рванул к нему. Сбросил надоедливую ношу на землю и упал рядом, мучаясь от спазмов легких и ужасающей боли в ногах. Несколько дней не сможет ходить точно. Длительное применение навыка давало о себе знать. О том, что произошло с напарниками, мужчина старался не думать. Это не первый раз, когда он теряет товарищей. И, скорее всего, не последний. Правда, в такой переплет точно попал впервые. Чуть оправившись, наемник перевел взгляд на чертову девку. Сейчас Стэну следовало делать лишь то, что от него зависело. Ему, нетерпящему нигеров, предстояло уберечь эту черномазу, пока их не выдернуло из кошмара. Игнат смотрел на расправу с похолодевшим сердцем. Он успел повидать разного, но что-то в этой некротической дряни особенно пугало. То ли ее чуждость пониманию, то ли еще что-то иное. Кедров проследил, как один из солдат, применив ускорение, убежал с женщиной. Она была самой слабой, но имела любопытный дар поиска. Монстр отказался от их преследования и даже не стал пожирать плоть убитых людей. Вместо этого некротическое существо, используя тело последней жертвы как марионетку, двинулось к спуску в подвал. «И ты туда же». Место и правда становилось все любопытнее и любопытнее. Он огляделся. Только что довольно людные окрестности снова опустели. Остался лишь Игнат и еще один наблюдатель. Последний то ли из профессионализма, то ли из банального страха не стал вмешиваться в происходящее. Наемник и сейчас лежал, не шелохнувшись, и следил за обстановкой. Настал черед решить, что делать. «Стоит ли мне туда идти? Там просто обязано быть что-то важное». Конечно, никакая ценность не была дороже собственной жизни. Особенно, когда рядом бродила столь страшная тварь. Снаходец никогда бы не решил сунуться вслед за ней, если бы не один факт. Он все еще ощущал искры хаоса в теле монстра. И Хасид был уверен, в случае чего сможет воздействовать через них. Если это не позволит победить противника, то даст время уйти. Да и я могу покинуть кошмар по своему желанию, если станет совсем жарко. Убедив себя рискнуть, мужчина перевел взгляд на позицию последнего наблюдателя. Игнату не нравилось убивать, но здесь не мог допустить, чтобы его видели. Он со своим скафандром уже успел перемелькаться. Снявшись с точки, Кедров аккуратно приблизился к позиции чужака с тыла. Достигнув оптимальной дистанции, он просто отправил в того выброс хаоса. Противник не обладал никакими дарами, чтобы обнаружить атаку заранее. Неяркий всполох красно-синих языков пламени, и Игнат ощутил ветерок энергии. Закончив, он убедился, что округа совсем опустела, и после этого направился к ангару. Через пару минут уже был на месте расправы с группой неизвестных. Вокруг разбросаны тела погибших. Тварь словно слезала с них плоть, оставив уродливые раны. Вторым моментом, привлекшим внимание, стала одежда. Комбинезоны из плотной ткани темного цвета словно поглощали свет, давая хорошую маскировку. Оценив качество материала и крепкий покрой, Игнат добавил еще пару плюсов организации, на которую работали эти люди. Качественное обеспечение и экипировка — это не то, что может дать какая-то случайная банда. Закончив с осмотром, мужчина наконец отправился ко входу в подвал. Спуск вниз имел конфигурацию обычной подъездной лестницы с пролетами. Игнат понял, почему с помощью взора не мог рассмотреть подземные помещения. Те находились слишком глубоко. Преодолев высоту примерно 3 этажей, он, наконец, достиг распахнутой железной двери, за которой начинался коридор. У проема оставал еще один труп в комбинезоне, возможно, оставленный в качестве прикрытия. Не успел Кедр выдвинуться дальше, как его слуха донесся грохот, эхом прошедший по тоннелю. Посмотрев вперед, он заметил энергетические сигнатуры людей. Конфликт, похоже, шел исключительно между представителями человечества. «Кажется, веселье уже началось», — подумал снаходец и направился дальше. Коридор был прямым, но справа и слева то и дело попадались дверные проемы, ведущие в какие-то помещения. Впереди же тоннель выходил в большой подземный ангар, откуда и донёсся громкий звук. Чтобы не выйти прямо на группу штурмовиков, Игнат свернул с основного пути в офисы. Через них он намеревался попасть в ангар. Большим удивлением для Кендрова стали чистые помещения, убранные явно недавно. Кажется, какая-то группа сноходцев научилась ментальным привязкам к местности и оборудовала здесь себе постоянную базу. С какой целью? Возможно, ответы легко было найти. Есть много организаций, которые начали научные исследования кошмара. Безопасная, скрытая от чужих глаз лаборатория для этих нужд очень подходила. Только это им не помогло. И правда, ситуация стала довольно ироничной. Людей достали не какие-нибудь ужасные монстры или что-то еще. Совсем нет. Штурмом их и взяли свои же сородичи. Воистину, даже кошмар не изменил человека. Следуя через помещение, Игнат с помощью взора нашел выход к ангару, где и собрались все конфликтующие стороны. Вскоре он мог осмотреть это место своими глазами. Взору открылось большое пространство, тускло освещенное примитивными факелами. Судя по разбросанным всюду горящим обломкам досок и другого мусора, первая стычка уже произошла. Однако сейчас конфликт затих. Две группы людей застыли друг напротив друга в разных частях зала. Численное преимущество имело среди штурмовиков. Зато защитники укрепились в дальней части, за какими-то металлическими контейнерами. Пришедший Кедров застал интересный момент. Кажется, обменявшись ударами, стороны перешли к переговорам. Напавшие высказывали требования. «Вам конец! Или сдаетесь, или...» — кричал крупный мужчина в темном комбинезоне. Его речь изобиловала же организмами и матом, а потом Игнат понял далеко не все. Тем не менее он уловил суть. Кажется, защитников убеждали сдаться. С любопытством мужчина перевел взгляд на вторую группу, желая понять, зачем вообще штурмовикам понадобилось соваться сюда. Окопавшиеся в глубине зала защитники держали за спиной металлический ящик, похожий на сейф. Для взора толстые стены не стали помехой. Сконцентрировавшись, Кедров заглянул внутрь и удивился. В ящике хранились дары, кажется, около двух десятков. «Но как так? Как они их перевезли сюда? Их хранили?» Игнат присмотрелся лучше и увидел, что каждая сфера словно окружена какой-то тонкой энергетической оболочкой. Та не давала дару рассеяться и, возможно, препятствовала случайному поглощению человеком. Похоже, мужчина был прав. Кошмары следовали на этой базе и уже достигли результатов. Игнат хотел уделить этому вопросу больше внимания, но момент совсем не подходящий. С помощью взора сноходец заметил, как через один из входов в ангар проскользнуло знакомое существо. «А вот и наш дружок». Монстр, кажется, немного заплутал в помещениях и появился чуть позже. Как ни странно, лезть в атаку не спешил. Затаившись, незамеченная всеми тварь чего-то ожидала. Существо оказалось еще умнее, чем ожидал Кендров. Оно умело оценивать свои силы и не торопилось лезть в битву, в исходе которой не было уверенности. Тем временем обе группировки продолжали переругиваться. Кажется, защитники уже потеряли боевой дух и планировали сдаться. К сожалению, для штурмовиков в происходящем было слишком много неучтенных факторов. Глава 47. «Где доктор Геринг?» — выкрикнул один из штурмовиков, кажется, их командир. «А ну, показали его, ублюдки!» К этому моменту обитатели ангара, вероятно, уже свыкли с мысли о собственном поражении. Численное преимущество было на стороне противника. Стоять насмерть желающих не было. Среди спрятавшихся за металлоконструкциями прошло небольшое движение. Наконец, вперед шагнул невзрачного вида мужчина, похоже, еврейской крови. «Я...» — запинаясь, проблеял он. «Я здесь!» «Док!» — обратился наемник к ученому. «Назовите имена вашей жены и дочери». «Мари Вивьен». «Правильно, док!» — кивнул командир наемников. «И не забывайте, что они уже у нас». «Как?» Кажется, и без того мягкотелый ученый потерял остатки присутствия духа. «Все хорошо, они в безопасности». Игнат ожидал что-то вроде угроз, но еще минуту назад сыпавший матом и ругательствами боевик внезапно перешел на вежливую речь. Похоже, его хозяева умели ценить мозги. «Мы хотим, мистер Геринг, лишь чтобы вы продолжали свою деятельность. В этом случае вам и вашей семье предоставят лучшие условия жизни, почет и уважение». Что произойдет в случае его отказа, Геринг благоразумно уточнять не стал. «Что дальше?» — спросил он, неловко переминаясь с ноги на ногу и оглядываясь на товарища бойца. «Заберите с собой тех, кто вам полезен в работе», — продолжил говорить наемник. «Вас осмотрит наш специалист. После возвращения из кошмара мы быстро найдем ваше местонахождение». «Хорошо», — неловко кивнул еврей. «А всем остальным мудакам?» — резко повысил голос командир группы. «Выполняйте приказы, и мы вас не тронем». Игнат, начавший кое о чем догадываться, применил идентификацию на Геринга. Инициированный хаосом. Геринг. Человек. Уровень силы. Адепт. Первый уровень. Дары и особенности. Дары тонких энергетических манипуляций. Дары энергетической сенсорики. Способности. Манипуляции подстройкой энергии. Сенсорное зрение. Статус. Напуган. «Ого!» – мысленно подметил Кендров. Интерес вызывали оба дара доктора. Причем второй был точно таким же, что и у Гната, до того, как снаходец получил улучшение и объединил его. Похоже, Геринг смог как-то законсервировать и дары на длительное хранение. Вот бы переговорить с этим башковитым парнем. Он перевел взгляд на сейф с хранящимися в нем дарами. Игнат идентифицировал их один за другим, но все они были довольно простыми по свойствам. Вероятно, редкие и особенно ценные, если и были, то уже нашли новых хозяев. Тем временем ситуация хоть и медленно, но продвигалась в пользу штурмовиков. Группу защитников разделили на ученого с двумя помощниками и всех остальных. Сейчас наемники медленно и осторожно брали в кольцо. «Это что за хреновина?» — заметил сейф один из боевиков. «Ну-ка отошли от него!» С кислыми лицами пленники выполнили его распоряжение. Осторожно подошедший наемник ногой отпихнул крышку. Едва он это сделал, как неяркое разноцветное сияние осветило полумрак ангара. «Твою мать! А вы тут не теряли времени, да?» — присвистнул командир и с усмешкой посмотрел на захваченных в плен. В следующий момент он резко сменил тон на грубый. «Ну-ка отступили в стороны! Эрни, подтащи сюда наш сундучок!» Крупный боевик схватил сейф за дверцу и отодвинул его ближе к позиции штурмовиков. Под их охрану уже привели Геринга с помощниками. Остальных защитников ангара теснили в сторону. Все молча уставились на сложенные рядами сферы. Каждая из них несла в себе различные способности, которые могли значительно возвысить человека над его сородичами. Осознавали это даже бывалые наемники, скептически относящиеся к таким вещам, больше доверяющие привычному оружию. «Ван!» — первым пришел в себя командир штурмовиков. «Возвращайся и передай, что объект под контролем. Пусть девка отсканирует ученого». Один из его подчиненных коротко козырнул и резко направился к выходу. «А вы что уснули?» — рыкнул лидер на остальных. «Смотрите в оба, чтобы те ублюдки не выкинули фокусов». Игнат насторожился. Все время он не выпускал хаотическую нежить из поля зрения, поэтому сразу заметил изменения в поведении. Когда наемник отправил наверх бойца доложить о ситуации, тварь проявила активность. Монстр не думал слишком долго, решив применить уже зарекомендовавший себя трюк. Используя тело последнего убитого как марионетку, он встал и направился к центру зала спокойным шагом. Не успел тут появиться в области зрения наемников, как был замечен. «Всем внимание!» — громкий возглас заставил окружающих замереть. «Слышу движение!» — кричал один из боевиков, который имел дар усиленного слуха. Люди тут же пригнулись и рассредоточились по позициям. Чтобы обеспечить безопасность ученого с помощниками, их мгновенно теснили в центр, к сейфу. Наконец, монстр не спеша выглянул из-за высокого металлического контейнера, попав под напряженные взгляды людей. «Рэд?» — спросил удивленный наемник. «Подожди-ка!» Голос командира стал настороженным, но договорить он не успел. «Это монстр!» Дикий визг Геринга напомнил Игнату заячий крик. «Он монстр! Монстр!» Напуганного ученого словно заело от страха. Однако и без его возгласов бойцы увидели, что их товарищ выглядит странно, а комбинезон его изорван. Решение было принято мгновенно. Лидер наемников сделал жест рукой. Сноп алых искр, словно шарапнель, мгновенно прошил тело бывшего сослуживца наемников. За одно мгновение навык превратил его в обжаренный дуршлаг. Изломанная кукла и монстр упал на пол, но успел отползти за железный бортик, пропав из поля зрения людей. Кедров видел, что под его прикрытием черная слизь покинула тело носителя. Он заметил на существе пораженные участки. Сильная атака не прошла для твари даром. Темной змеей монстр заскользил вдоль разбросанного по ангару мусора. Снаходец было подумал, что, испугавшись, тот решил удрать, но понял, что ошибся. Нет, существо обходило скопление боевиков, стремясь напасть с другой стороны. «Что случилось с Редом?» — спросил один из наемников. «Черт его знает!» — ответил другой. «Но это уже не он!» «Слышу шорох!» — вновь закричал человек с усиленным слухом. Однако было слишком поздно. Тварь обошла группу слева за считанные секунды и неожиданно напала на одного из штурмовиков. В этот раз реагировать они не успели. Игнат увидел, как черная клякса рванула вперед, чтобы облепить стоявшего с краю человека. За доли секунды монстр проник под комбинезон и начал растворять плоть. Однако и противники не спали. Командир наемника снова применил свое умение. Туча алых брызг ударила в пораженного тварью бойца, убивая того и нанося новые повреждения нежити. Трудно было угадать, кто бы победил в этом противостоянии. Но в следующий момент ситуация мгновенно изменилась. Всеми забытые малочисленные защитники ангара решили действовать. Сильнейший дребезжащий звук ударил Игнату по ушам, заставив его зажать их ладонями. Чтобы хоть как-то укрыться от него, снаходец скрылся за дверным проемом, через который вошел в ангар. Судя по энергетическим волнам, гулявшим под сводами зала, это был чей-то навык. «Какая же ужасная дрянь!» — подумал Кендров, испытывая сильную боль. Он вновь посмотрел в зал и увидел, что все разбежались по позициям, где лежали на полу, мучаясь от внезапного громкого звука. При этом хорошо получила даже жидкая тварь, которая сейчас замерла черной лужей рядом с трупом. Что-то кричал командир штурмовиков, но снаходец понял, что ничего не слышит. Зато он увидел, как энергетические сигнатуры сразу нескольких людей с разных сторон вспыхнули, что говорило о применении навыков. В следующий момент вокруг все заволокло дымом, превращая происходящее в полную неразбериху. Наконец звон в ушах прошел, возвращая слух. «Берегите доктора!» — послышался голос командира. «Отступаем к выходу! Слышите? Отступаем!» Из-за едкого дыма он не мог показать знаками нужный порядок действий, но мало-помалу, кажется, донес приказ до своих подчиненных. Схватив Геринга, группа штурмовиков начала отступать к выходу. На земле остался лежать один из подчиненных ученого. Игнат даже не заметил, что с ним произошло. Защитники ангара также не стремились сражаться. Кажется, они лишь хотели отбить сейф. Наблюдая за происходящим, Кедров едва не упустил самый важный момент. Оглушенная звуком тварь, превратившаяся в аморфную лужу слизи, вновь начала действовать. То ли раненая, то ли контуженная, она очень медленно ползла к сейфу с дарами. Снаходец серьезно беспокоился. Надо было быстро решать, что делать дальше. Он перевел взгляд на сейф, где хранились сферы. Упускать такое не хотелось категорически. Похоже, монстр думал о чем-то подобном. Видя его ужасающую боеспособность, мужчина был уверен. Если тварь поглотит все дары, то превратится в нечто неописуемое. «Что же делать?» — задался Игнат вопросом, стараясь быстро придумать план действий. Обе стороны конфликта не забыли о сейфе. Отойдя назад, они ожидали, когда дым развеется, чтобы оценить обстановку. Ситуация застыла, будто специально давая секунды Игнату, дабы тот решил, что ему делать и как поступить. Как часто бывает в критические моменты, Игнат успокоился и повернул голову в сторону защитников. В руке вспыхнула сфера, наполненная энергией хаоса. Накачав ее достаточным количеством сил, он швырнул ужасающий снаряд в центр скопления людей. Вспышка. Языки красно-синего пламени рванули к потолку, пожирая материю, живую и мертвую. Раздались крики людей, попавших под атаку. Плохо видящие в дыму, они не имели возможности среагировать и увернуться от горящего шара. Игнат же не терял времени. Он быстро создал еще одну сферу, наполненную ужасной первой стихией, и на этот раз кинул в другую сторону, к позиции, куда ушли штурмовики. Новая вспышка озарила все вокруг. Из-за страшных атак, повлекших за собой смерти, обе группы начали отходить дальше. Теперь им уже было не до наблюдения за ситуацией. Люди просто хотели остаться живыми. Тем временем тускло мерцающие в темноте алые глаза сноходца сконцентрировались на Геринге. Ученый, очевидно, был умен. Не зря его ценность признали и охотились, используя все доступные средства. За столь короткий срок научился особым образом консервировать дары. Чем это обернется, понять нетрудно. Он способствует более быстрому прогрессу в кошмаре для чужой страны. У Кедрова мелькнула мысль убрать его, но в итоге была отвергнута. Как бы это странно ни звучало, он был слишком циничен, чтобы убивать ради патриотических чувств и подобного дерьма. Да и вряд ли зачистка Геринга надолго остановит процесс. Вместо этого он обратил внимание на другое место. Убедившись в своей безопасности, Игнат глубоко вздохнул и рванул в центр зала, при этом концентрируя в руках ледяной аспект. К ящику с дарами подбиралась черная слизь, и допускать ее нельзя ни в коем случае. В мысли Игната за секунду пришла лишь идея, что холод сможет сковать монстра. Ничего более подходящего из навыков не имелось. Благо тварь была совсем слаба, не имея сил, чтобы сражаться. Впрочем, не лучшим образом ощущал себя и Кендров, не успевший оправиться после загрязнения. «Не спеши, урод!» — мысленно воскликнул он, добегая до железного ящика. Существо, похоже, как-то ощутило его приближение и начало копошиться быстрее, изо всех сил пытаясь добраться до даров. Игнат сходу заполнился вокруг ледяным аспектом. Энергия и правда подействовала. Монстр замедлился, теряя преимущество. С разбегу сноходец столкнул ногой сейф, отпихивая его от жидкой черной слизи. Однако он не рассчитал силу. Ящик перевернулся, вытряхивая содержимое наружу. Словно игнорируя законы физики, дары не раскатились разноцветными шариками во все стороны. Нет, они как надувные пузыри взлетели вверх, окружая Кедрова. Будто подчиняясь какому-то зову, сферы начали притягиваться к сноходцу. Несколько из них успели раствориться, едва коснувшись кожи. Настороженный Игнат отошел назад, беспокоясь о последствиях поглощения такого большого количества энергии за раз. В этот момент источник хаоса уже принял первое подношение, сожрав сразу три дара. Мужчина задохнулся от резкого приступа. Неприятное жжение появилось в груди. Однако вместе с этим пришло пьянящее чувство могущества. Жажда силы захватила его. Словно чей-то шепот, в голову пришло понимание дальнейших действий. Игнат повернулся к замерзшей, но продолжавшей бороться твари, и ощутил искорки хаоса в ее сути, дающие возможность существовать столь странному чудовищу. «Эй ты, ублюдок!» — мысленно рыкнул Кендров. «А ну не лезь, урод! Это все мое!» Монстр мгновенно замер, не смея слушаться. Закончив с отвлекающим фактором, опьяненный Игнат вновь повернулся к окружавшим его дарам. Потянувшись к ним волей, он увидел, как один за другим сферы касаются его кожи, прежде чем исчезнуть. В груди заворочился источник хаоса, словно двигатель, получивший топливо. В следующий момент Кедров испытал приступ. Его бросило на каменную поверхность пола. Опустив голову вниз, он увидел, как из груди вырвались языки красно-синего пламени. Со страхом заметил, как они медленно растекаются по всему телу. Верный спутник сноходца, скафандра, выдержал много испытаний, защищая своего хозяина. Однако эта битва стала для него последней. Подчиняясь беспорядочным трансформациям, материал быстро распадался, открывая голую кожу. Игнат со страхом ожидал увидеть, как та гниет и разрушается под действием первой стихии, но ошибся. Яркое пламя полыхало сверху, но не наносило вреда телу. В следующий момент снова подступившие неприятные ощущения заставили его забыть обо всем. Он словно ощущал, что ядро хаоса в груди то расширяется, грозя убить носителя, то наоборот уменьшается, концентрируясь до размеров атома. Мучения нарастали и нарастали, но Игнат уже не был тем неопытным глупцом, давшим согласие непонятно на что. Он боролся и подчинял первую стихию, благо та не считала его врагом. Мгновения слились в минуты, минуты в часы. Мужчина промок насквозь, но продолжал сражаться. следующий момент Кедров словно ощутил, как что-то трескается в груди. Боль превзошла все пределы, бросая в беспамятство. В темном ангаре еще некоторое время полыхал костер из особого красно-синего пламени. Вскоре он утих, оставив на своем месте кратер, в котором лежало обнаженное тело человека. После исчезло и оно, выброшенное первой стихией из кошмара. Эпилог. Пока Игнат боролся за свою жизнь, на Земле происходило нечто странное. Резкие аномальные смены погоды и температуры. Где-то случились землетрясения или другие природные катаклизмы. Исказились показания барометров, доводя метеорологов до истерики. И это был далеко не весь список неестественных явлений, охвативших планету абсолютно внезапно. К сожалению, наука человеческой цивилизации не достигла такого уровня развития, чтобы понять корень столь странных явлений. Все, что видели ученые, лишь следствие невероятных, можно сказать, исторических перемен. Где-то в Африке. В это заросшее джунглями место редко попадал человек. Местоположение в самой глубине океана зелени не позволяло здесь часто появляться назойливым туристам. Местные жители же, звери, многочисленные насекомые и прочие божьи твари с некоторых пор обходили живописную поляну стороной. Понять причину странного поведения представителей фауны — непростая задача даже для опытного ученого. Однако если бы здесь появился Игнат, он бы быстро разобрался, в чем дело. Сегодня, кажется, ничего не изменилось. Лишь на мгновение, почти незаметно, по поляне будто пробежалась едва уловимая рябь. Зато несколькими секундами позже произошло нечто действительно странное. На густую траву вступила многосегментчатая лапа, защищенная тонким, но ужасающе крепким металлом. Его поверхность украшали узоры и письмена, столь тонкие и искусные, что вызвали бы восхищение у любого мастера ювелирных дел. Впервые за все время существования планеты на ее твердь пришло существо, рожденное в ином мире. Проводник отлично справлялся с возложенной миссией. Продолжение следует.